Yo, peace everybody who listen Freak Radio, Freak Radio, darkblackspot.com. Yo, это Mix Master Freak. Приветствуем всех, кто настроился на Freak Radio. Продолжаем слушать с вами хип-хоп музыку. Далее в нашем эфире GPW с музыкальной композицией Smoking. И затем Tupac, Chino, Ice-T, Jay Boo, DJ King Flow from France. Для наших друзей, for our friends who now listen the Freak Radio from France, peace. A staple tent statin' now, BKA, better known as the You claim to be the Big Dipper, I beg to differ. Approach like you want it and get put into a back twister. Flunky, little monkey, all that garbage you be talking, I know you got to be a junkie. Cause I ain't feeling not one joint you made. Every time you rhyme with the next cat, you're getting slayed. Your style's played, but you still keep sporting it. Put a cork in it, dust it off and auction it. Get what you can for it's too late. You don't want the world to find out the shit's gold-plated and outdated. I know. Я вижу на карте блога нашей радиостанции Смоленск настроился на нашу волну. Мир Смоленску из Луганской Народной Республики. Hip Hop One Love Peace Freak Radio. Murder outright, his road is past tense, leaving featherweight MCs in suspense. Cause in my division, we dealing with ammunition, lyrically cutting niggas down like trees. You think you got me under pressure cause you Allen? You scare me just as much as the haunted house on Coney Island. They used to say we were soft and smiling, but all that shit stopped once Protect Your Neck drops. Hip hop terrorists on the rise, the green clip will take the industry by surprise. There is no stopping what is meant, leaving competition bent like two Mack trucks in an accident, head on collision, folding like a geo prison. And if you didn't see us coming, I suggest you check your vision. You're off point, out of range for a correction. Like bringing a homeboy hook up out of state, there's no connection. GP, not the greatest, but we famous for committing the crime and tracks that be hitting. But niggas can't maintain this. We stainless with the blood from a real nigga who be nameless. Check me, got the ill steel undercover. One current, holding on the green like a rubber. Cause I be not a carbon copy or sloppy. Watch me, even stop me, but never got me. Still got niggas on this block, it's hectic. It's winter, Stapleton, go all out and enter my chamber. Danger, no turning back, 36 physical hits. Ill mental tricks come mad thick. Nobody know to have to explain this. Predict the competition, got a style is brainless. So I crush your tower, with stories by the hour. GP who? Put the power in the power. Rewind, come against selector. The grain remains self-contained in any sector. What? If you representing the east, keep smoking. If you representing the west, keep smoking. If you recognizing the grain, be smoking. Then you representing in the back, smoking, down, low, smoking, rubber to the band, smoking, June, lover, smoking, pop, brown hornet, smoking, green produce, bring that. Much respect to Paris, much respect to Black, much respect to Gladiators, you know what I'm saying? Because we was doing our thing, we out shouting down. I mean, a lot of faggot ass niggas is living right now because of real niggas doing real things. Hey yo, man, this shit is warning. Welcome back to Freak Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик. И этим все сказано. Йоу, друзья, все, кто нас слушает, приветствуем вас на Freak Radio. Вы сейчас слышите бит под названием Soviet Dub, советский даб. Это свежачок 2019 года от битмейкера Big Ben. Big Ben, он же Миша Калинин из России, вот, из Красноярска, радикальные мутанты андеграунда в эфире Freak Radio. We'll be right back. Я, вы слушаете Freak Radio, раз-два, радикальные мутанты андеграунда занимаются продукцией этого саунда, ха-ха-ха. Приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Я у freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380072-101-2263, +380072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. Станция 82, дальше синий марш, опять же, от Big Ben, motherfuckers, ловите, йоу, приход underground битов из Красноярска, йоу, на Freak Radio, только здесь и только сейчас. А мы так любим слушать радио в воскресенье, потому как у нас выходной. Что с тобой, расслабься, это Freak Radio. Синий марш в нашем эфире от Big Bang. Йоу, друзья, и дальше я вам представлю несколько треков от Data 83, а также от Арена, он же Таран, он же луганский хип-хоп андеграунд. Дата 83, Тарен и Мистик — это реальный луганский андеграунд, ребята. Боссы, биты, басы Донбасса проходят смело все эти эфиры на радиостанции, вот, и эти ребята продолжают жить в андеграунде и творить настоящую хип-хоп-музыку. Ихние строки не всем по душе, но это ихняя жизнь, и они не могут рассказывать ничего другого, потому как чем живут, о том и говорят. Street Talk. Посвящается московским перчикам, певчим, которые думают, что они там крутые в столице. Наша фонограмма и слова, в ней глубина океана, он бездна, недосягаемо прежних смыслов, тая каплями дождя под лучами солнца. При его прикосновении мое желание, как юбки и крылья расправить, ими взмахнуть. От наслаждения в этом полете можно сдохнуть. Обидно от мечты, осколки остаются и пронзают грудь. На грани, подобно кровоточащей ране, я осмотрел свет, плывущий панораме. Как горы хлама воссвязало надежды пламя. Не хочу бросаться, бороться с ним. Нет желания погребенным быть и раствориться в воздухе, как дым. Вы останетесь в дыму. Я пойду дальше. Мой удел растворится в грезах фальши. Ведь мой путь глубже, чем просто тунуть. Всего себя с головой окунуть. Отбрось инстинкты в сторону. Смог в эту муть, пронзая всю суть. От бессилия что-либо свергнуть. Так что Я не смогу смотреть на лица без того, чтоб не убийца. Мои руки чувствуют желание убить. Маска на лице помогает это скрыть. Я не вижу страшного перед собой. Иду вперед ногами левой и правой. Расправлюсь со всем миром способом кровавым. Гром чистого белого бросится ко мне вдогонку. Не вижу смелого ваших угроз. Летит след целый паровоз. На ваш вопрос зачем? Мои старые друзья ответят дружно. Когда? Тоска и скучно. Когда? Ничего не нужно. Когда? Желание жить куда-то ушло. Мы без крыши, но из этого значит, что всех мы выше, словно мыши. Мы когда мы улетали выше крыши домов, в иллюзии миров. В отличие от вас нет на нас фальшивых предрассудков. Осенью зимой, будь со мной, будь со мной. Летом и весной, будь со мной, будь со мной. Не оставляй меня никогда одного. Вдохновение мое. Осенью зимой, будь со мной, будь со мной. Летом и весной, будь со мной, будь со мной. Не оставляй меня никогда одного. Вдохновение мое. Однажды, думал однажды, думал дважды о вере и надежде, о том, что сейчас, впредь и прежде, правда будет всегда, хоть ножом режьте. Мы здесь необратимой судьбой наедине вместе. Не ставь никогда на мечте уличных поэтов крестик. То, что принимаешь, никогда не отвергай. То, что отвергаешь, забудь, не говори, не знай. Сердце вольно бьется от первого до последнего стука. Жизнь музыканта — это смысл в области звука. Мы идем, сука, только вперед. На крыльях музы нас ветер несет. Кого-то спасет только случайный случай. Слушай, ай, и не мешай душу, не тревожь, не мучай. Спроси меня раз, спроси меня два. Где свечи солнца, где наша судьба? Шевели мозгами, это игра. Смотри на небо, кури ганджа. Добудь бабла и трать их всегда. Запомни одно, раз и навсегда. Никогда не оставляй меня, никогда. Yeah, oh yeah, man, you already know who it is. Я его слушаю везде, дома, в машине, на улице, в метро, Freak Radio. Как говорят, brother peace. Или так, как по-русски, раб в законе. Годами, годами, городами ползет под ногами дорога. Люблю идти, не ощущая тяжести проблем. Только по трезвому району мы хуже, чем Гарлем. Полчаса тому назад косяк заправлен и приговорен. Мною оставлен груз проблем, тревог. Переступил порог, и предо мною извивается одна из прежних пройденных дорог. Крыма надежно сохраняет коробок травы. Нежная травы, многоэтажки словно скалы уплывают ввысь. Незамечательно, так что я аж теряюсь. Прохожий, понимающий, дал прикурить. Я догоняюсь, заебись. Стараюсь слиться в толпе с прохожими. Дважды умудрился раствориться перед ментами. Облака пролетали высоко туманами. Новыми планами представали перспективы разбитых тротуаров. Они стуками каблуков писали страницы мемуаров. Полдень сной дымит асфальт гранит. Из музыкального салона рвался прикольный бит. Как голова трещит, меня ждет тень деревьев парка. Обдала пылью промчавшая новая марка Мерседеса. В глазах завеса, в ушах городской гул. Опять свернул за угол, увидел пацанов и снова вместе с ними утонул. ТА, 83, ТС, бля, заебала наркота, синтетика кумара. Чекай, мой рэп пройдет, и меч ломка. Не трогай маг, это не та соломка. Мои любимые гаджеты, микро айфонка. Мои гаджеты кричала громко. Заебалась моя наркота. Как без воздуха, без нее никуда. С ним никуда. Меня рвет, рвет, зовет нирвана. На сердце от того ебучего чувства рваная рана. Как же стать с дивана? Прости меня, мама. Я не понял, то ли бой, так какие-то двое. За долбанным конвоем полулюди вали боя. Нас оживают на живым, на еще живое. Вся жизнь как жима тяжелеет, железная воля. Режим насаженный голову их виною. И жажда жадно ведет их всех под обою. Держа за руки детей, тянущих за собою. В отравленный источник с мертвою водою. Я в этой жизни так много завистников. Но кто-то за кулисами, а кто-то на сцене. Так часто там, где успех, появляется зависть на все. Йоу, слушайте, братва, это презентация трека от Mixmaster Freak и дата 83 из нашего будущего альбома. Вот. Сука держит камень или меч, твоя душа ушла в Элизиум. Несмотря на бренновый мир коллизит, тело это оболочка. Вновь попал в сети зла темной ночкой. Я просто инструмент, который пишет эти строчки. После 12, как обычно, стало дурной привычкой меняться с Богом или чертом мыслями, переписками. Он тебе черный, ты ему белый, и наоборот. Добро пожаловать на борт материнского корабля. Ты улетаешь сейчас в дальние края. Туда, туда, где нет людей, лишь образы теней и пустота. Разбилась дребезги судьба, как стекло, но это лишь фантом. Занавес снова открывается, на сцену выходит игрок. Обрушивает в толпу рифмованный поток. За ним из-за кулис наблюдает кукла в новой маске. Ее костюм слегка потасканный, но все-таки гротеск. Дает о себе знать, и ради этого пришлось душу продать. А так хотелось в облаках витать, продолжая крыльями махать на одном месте. Не выбросить слова из песни, веревки ведь хотела игрушка из мастера. Но Дева Мария забыла, что висит у кукольника на кресте. Так часто там, где успех, появляется зависть. И на всем белом свете нет такого места, где бы против тебя не вынашивали план мести. Так часто там, где успех, появляется зависть. На всем белом свете нет такого места, где бы против тебя не вынашивали план мести. Кто-то на сцене, кто-то за кулисами, и так много зависти. Да, им спину плюют, а есть такие и колдуют, а я на них кладу. Фрик попросил без матов тут. Вселенная не любит, и этого я знаю. Но иногда я себе такое вспоминаю. Не рассказать, да и не надо кому. Пошло оно все к лешему. Отпустил и ты, отпусти, прости. Good news, hip-hopper. Йоу, приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Йоу, freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или незнаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380072-101-2263, +380072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Не безразличен ты и твои рассказы. Фрик, этим все сказано. Welcome back to Freak Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Фрик, и этим все сказано. Приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Я у freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380072-101-2263, +380072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip hoppers. Stay tuned. So, you say that like that means something to me. You've been gone a mighty long motherfucking time for you to be coming home talking that daddy's home shit. We've been getting along fine just without you. Me, my brother, and my mother. So if you don't mind, you can step the fuck off, pops. Fuck you. Had to play catch by myself. What a sort of sight. A pitiful plight. So I pray for a starry night. Please send me a pops before puberty. The things I went to see a piece of family unity. Mom's always work. I barely see her. I'm starting to get worried. Without her pops, I grow to be her. It's a wonder they don't understand kids today. So when I pray I never grow to be that way. And I hope. Was a no-show. And oh, I guess you didn't know that I was. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Друзья, продолжаем слушать с вами хорошую музыку на радиостанции Freak Radio. Ищите нас на freakradio.blogspot.com. Немножко с рэпа съехали мы на такую колбасню латиноамериканскую. Это был Chino Nacho с Daddy Yankee, Andas and Me Chaveza. Не знаю, что это значит, и не знаю, правильно я прочитал, но я как смог, так и прочел для вас. Пожурили мы немножко московскую сцену, с вами небольшие недоразумения у нас вышли. Вот, расскажу вам историю. Отправил вчера на рекламку нашего радиошоу анонсик, так сказать, и начали приходить мне сообщения от московских диджеев, от нескольких, о том, что якобы, слышь, чувак, не шли нам, пожалуйста, такую, типа, ту-в-ту, и вообще мы тебя в спам добавили, потому что что это за реклама вообще, мы не понимаем, мы сильно занятые люди, нам никогда отвлекаться на такую вот, вот ерунду, типа того, что впредь не нужно писать нам подобные сообщения, слишком деловые мы люди, вот. Йо-йо. Этот анонс был отправлен абсолютно всем подписчикам группы Mixmaster Freak ВКонтакте, а также всем моим друзьям ВКонтакте, вот, дабы распространить информацию о существовании вообще этой радиостанции, о том, что она есть. Если же не распространять, не расшаривать анонсы о выходе радиопередачи, то как же тогда люди узнают? Я обычно, если получаю какую-то информацию, то если меня она не устраивает, достаточно того, что я просто стираю сообщение и иду дальше, но никогда никому не писал, никогда не жаловался никаким администраторам социальных сетей о том, что там кто-то мне шлет какой-то спам. Ну вот, видимо, в Москве так принято, наверное, там какие-то свои какие-то основы. Кстати, еще сказали, что не нужен им никакой реп, так сказать, но это был не реп, это был рэп, хип-хоп, музыка. Вот, поделился, помимо анонса радиостанции, еще несколькими треками с будущего альбома с датой 83. Ну вот, ребятки почему-то там забаняли. Ну вот, нам абсолютно пофиг на их мнение, если честно. Мы расшариваем свою музыку для всех. Нравится, не нравится, это уже ваше дело. Можете просто переключить программу и не слушать радиостанцию Freak Radio. Вот, у нас есть свои люди в Москве. Например, мамы Noity Skill, который вот подогнал мне, кстати, сегодня отличный фристайл с Wake Up Show от Notorious B.I.G. Дальше в нашем эфире мы его и послушаем. Noity Skill, my bro, если ты меня слышишь, peace. Хип-хоп знанием, peace. Stay tuned, hip-hoppers. You want to set us up? Want to set us up with your light shit? I could. Yeah, instantly we blaze trees. Before these hoes swing low on little C's. The friskiest MC. Quick to mix BC and Pepsi. Had you bar tripping in my full expedition. Listen. Diamonds and rhyming put me back on top. I pop wine with live men's in the platinum drop. When Player's Anthem drop, y'all was like looking shorty chocolate rocks. I suggest you jump out them clothes too. We can go on and on like Erykah Badu. Or we could get freaky in the Lex 450. While you lick me, I'm doing 60 quickly. Females are black tails down there, hustle up. Wanna cuddle up, you shy, I'm your comforter. I know you're loving, huh? I make it feel right if it's real tight. Wrong hole, right? I make your mouthpiece obese like Della Reese. When I release, you lose teeth like little C's. Player, please, blood floods your dungarees. And that's just the half of my war path. Laugh now, cry later. I rhyme greater than the average player hater. It's spectators buy my CD twice. They see me in the streets, they be like, yo, he nice. But that's on the low though. Be them cats with no dough. Try to play me at my show. I pull out four foes and go up in their clothes. Short chain, snort cane. Abortion came quicker. Bought the range, nigga. It still tickle me. I used to be as strong as Ripple B. To little C's cripple me. Now I play hard like my girl's nipples be. The game sour like a pickle B. Y'all know the rules. Move from BK to New Jerus. Think about all the planes we flew. Females we ran through. Now the year's new. I lay my game flat. I want my spot back. Take two. Mad cause I blew. Players envy us. Too many players on my... Shit strenuous. When my men bust, you just move with such stamina. Slugs missed ya, I ain't mad at ya. Slugs rushing, bun bushing, concussions. Catch cases, come out frontin', smoking something, sipping white Russians, bitchin' the Benz bumping, laced it with the basic. Six TVs, a system, knocking mace. Face it, we hard to hit. Guard you before I hit you with your re-up, light the pee up, lick shots, woke your seat up, went in the ashtray, spark the weed up. I'm flaming gats, aiming at these maniacs, put my name in rap. So part the game is that, like you hustle backwards. I smoke backwards and Dutchies. You can't touch me, try to rush me. Slugs go touchy touchy. You're bleeding lovely, with your spirit above me or beneath me. Your whole life you live sleepy, now you rest eternally sleepy. You burn when you creep me, rest where the worms and the weak be. My nine flies, baptized rap guys with the Holy Ghost. I put holes in most, you hold your toes shaky, slipping trying to break me. Look what you made me do. Brains blue, my team in the marine blue. Six coupe, niggas in my faction don't like asking questions. Strictly gun testing, coke measuring, giving pleasure in the Benzito, hitting fannies, spending chips at Manny's. Hope you creeps got receipts. My peeps get dirty like cleats. Run up in your crib, wrap you in your polo sheets. Six up in your wig piece, nigga deceased. Why, may you rest in peace with my sycamore style, more sicker than yours. 4-4 and 54 draws as my pilot. Steers my leer, yes my dear, shit's official. Only the feds I fear, here's a tissue. Stop your blood clot crying. The kids, the dog, everybody dying, no lying. So don't you get suspicious, I'm big dangerous. You're just a little vicious as I leave my competition. Respirator style, climb the ladder to success. Escalator style, hold y'all, breath I told y'all. Death controls y'all, big don't fold y'all. I spit phrases that'll thrill you. You're nobody till somebody kills you. Your reign on the top was short like leprechauns as I crush so-called willies, thugs, and rapadons. Get in that ass quick fast like Ramadan. It's that rap phenomenon, Don Dada. Fuck Papa, you got to call me Francis M.H. White, intake like totes, tote iron. Was told in shootout, stay low, keep firing. Keep extra clips for extra shit. Who's next to flip on that cat with that grip on rap? The most shady, Frankie baby. Ain't no telling where I may be. May see me in D.C. at Howard Homecoming with my man Capone dumbing fucking something. You should know my steelo went from 10 G's for blow to 30 G's a show to orgies with hoes I never seen before. So Jesus, get off the notorious peanuts before I squeeze and bust. If the beef between us, we can settle it with the chrome and metal shit. Make it hot like a kettle get. You're delicate, you better get. Who sent you? You still pedal shit. I got more rise than Great Adventure. Различен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Black back to Freak Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Йоу, продолжаем фристайлить, йоу, раз, два. Так часто там, где успех, появляется зависть. На всем белом свете нет такого места, где бы против тебя не вынашивали план мести. Так часто там, где успех, появляется зависть. На всем белом свете нет такого места, где бы против тебя не вынашивали план мести. Йоу, дьявол нас съедает с потрохами. Следи внимательно за его руками. Он улыбается при встрече, а за пазухой держит камень или меч. Твоя душа ушла в Элизиум, несмотря на бренного мира коллизии. Тело — это оболочка, вновь попал в все эти зла темной ночкой. Я просто инструмент, который пишет эти строчки. После 12, как обычно, стало дурной привычкой меняться с Богом или чертом мыслями, переписками. Он тебе черный, ты ему белый. И наоборот, добро пожаловать на борт материнского корабля. Ты улетаешь сейчас в дальние края, туда, где нет людей, лишь образы теней. Пустота разбилась дребезги, судьба, как стекло. Но это лишь фантом, занавес снова открывается. На сцену выходит игрок, обрушивает в толпу рифмованных строк поток. За ним из-за кулис наблюдает кукла в новой маске. Ее костюм слегка потасканный, но все-таки гротеск дает о себе знать. И ради этого пришлось душу ей продать. А так хотелось в облаках летать, продолжая крыльями махать на одном месте, не выбросить слова из песни. Веревки ведь хотела игрушка из мастера, но Дева Мария забыла, что висит у кукольника на кресте. Так часто там, где успех, появляется зависть. На всем белом свете нет такого места, где бы против тебя не вынашивали план мести. Так часто там, где успех, появляется зависть. На всем белом свете нет такого места, где бы против тебя не вынашивали план мести. Йоу. Come with peace or live by pieces. Yeah. Слушайте дальше Freak Radio. Oh yeah, man, you already know who it is. Я услышал везде, дома, в машине, на улице, в метро, Freak Radio. Как говорят, brother peace. Или так, как по-русски, раб в законе. Йоу, друзья, напоминаю, для тех, кому неудобно слушать нашу радиостанцию в веб-браузере, не знаю, чем вы пользуетесь, Opera, Google, Mozilla, так вот, вы можете найти на freakradio.blogspot.com, с правой стороны, вот вверху видите плеер, потом последние песни написано, чат, дальше разделы, еще ниже страницы, и вот где крутится карта, вот, на которой я сейчас вижу город Москва, надеюсь, это мой братишка Noity Skill слушает меня, вот, единственный, кого я уважаю в Москве, это Noity Skill, ну и еще несколько человек, йоу, peace, love, unity and having fun, а так вообще очень много фейков на самом деле, и в столице России, и на периферии, вот, и не говорю, что я тут самая значимая фигура, но, блин, надо быть проще, наверное, и тогда люди к тебе потянутся. Вот мне, допустим, нравится пост, я его сейчас чуть позже зачитаю, вот, дополню, что вот страничка, и вот возле карты на freakradio.blogspot.com, немножко отвлекся, вот, вы найдете с правой стороны внизу написано страница, здесь главная страница, и вот download stream. Вот этот download stream вы можете нажать кнопочкой и скачаете файлик, который достаточно запустить на вашем девайсе. Не знаю, чем вы пользуетесь, телефоном, смартфоном, айфоном, либо просто на компьютере можете его запустить и будете слушать нас всегда без браузера, просто на вашем плеере. Вот, можете на YouTube зайти, когда идет прямой эфир, то можете YouTube live stream смотреть, как бы этот живой эфир, прямой эфир на YouTube, как вам больше нравится. Вот, у меня интернет тут не особо хороший, поэтому не особо тянет. А вот запустить download стрим, этот поток на Freak Radio, файлик M3U, и слушайте, достаточно мобильный, достаточно быстрый он. Вот. Дальше у нас с вами будет несколько треков, которые мне прислал Дата 83 сегодня. Какой-то Maxi FM, какая-то группа. Не знаю, что это, но мы сейчас послушаем. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu. В рэпе как Чарльз Беннет, хлёстким ударом в лицо бруклинский кот. Мой монотонный голос, хор торговых парковок. Если не понял, о чем тут, русский язык твой хромает на ногу. Степь покрыта золотым ковром, ветром встретит достойных город. Иди на свет из бараков, там где безлюдно, думай, с кем сыграет в кость человеческий фактор. Тут с первых секунд твой дух не тот, чем являлся. Уж если вздумал быть волком, собачий хвост под брюхо спрячь, знай все. Салам из Азии любителям жира. Четвертый доблестный квартал в глубинах свист неместным пассажирам. Так же как и Ода-стрит, район дышит дымом. Бетонный блок мой дом, я вырос там, где нет перспективы, есть стимул. Факт нас окружает крупицы судьбы, пыль времени. Недобрые стены внушали страх ни в одно поколение. Тени ставят роспись на телах исполин. Близкий коннект, валейкум ассалам, ваш дом с края песков и сегодня дыма. Сегодня тут, а завтра там, в окне мелькают города. Муза идет след по пятам, не проиграем никогда. Рэп он как свет, где тысячи людей из уст в уста передают видения. Текст стекает вниз, где лирика, старый подъезд. И как ты мало вырос, здесь музыка, тут нет прайс. Культура на вынос, любитель сделать бум, вряд ли сделать бизнес. Лови всю на лету, здесь не до рекордов Гиннес. Давай двигай сюда, где мы в кругу сплетения фраз и судьбы. Кто ловит рифмы на лету, кто не погаснет, то вы. Все злые языки по норам, замечательный бит. Скоро в кругу за воем хором, черный ворон летит вам в Казахстан. Да. Сильно крепит Минск, две ветки метро. Все стремится ввысь быстро и легко, как дни меняют числа. Раз, два, три. Соблюдаю ритм, это бьется мое сердце. Город растет, с ним и мы. Время не ждет, тают дни. Но это не все, просто делай то, что должен. Что должен MC. Ветер доносит гул людей, под шатовые стены. Я проснулся в холодном поту. На горизонте черный ворон принял весть. Мураминск, семеро собрались в путь. С нами азиатский дух. Врываемся, помощь близко. Так ты, слово-словом не цепляйся. Менталитет не позволит, во рту пересохло. Уже как месяц ожидаем ливень. Нас не жди там, мы придем с запада на рассвете самым длинным. Самым длинным днем, все. Проснется дом, проснутся города. Рожденный будет просить молока. Не просто так мы живы, не просто так. Тут так красиво, прямо к тебе в дом, слышь. Осознай, кто мы и откуда. Раз дубль, два дубль, что скрывают красные глаза. Йо, все приходит с опытом, как и тогда. Степь замолчит и даст добро сказать ее слова. Солнце взойдет, приступит к наблюдению сверху. Пролет лучи на кварталы, дома ветхие. Суета посыпется, создаст хаос вокруг. А я бит буду качать башкой и наслаждаться, друг. Город ту, обитель, создатель семьи. МФ, имей в виду, нажимай плей. Славно прожитые дни, тут все не так. Сливая в мусорный бак прожитый миг. Как всегда, мы продолжаем все ждать. Но крепка плита бетонная, поэтому мало шансов. Город-герой, на связи из тех же мест. Салют с азиатских степей, мы тут. А как иначе? А? То, что чувствует слепой, не видит зрячий. Вот где прозрение, ты ждешь чудес, скрестивший пальцы. Делай, что должен, дабы продержаться. Я буду тоже, то, к чему все приведет, узнаем позже. С ветром придем, снег не снизу. вот такой вот трек от Макси Фэма и совместного дуо с Муравьем, вот называется он «Сплетение». Дальше еще несколько треков послушаем от этой группы, вот, дата 83, подогнал сегодня ВКонтакте, сбросил, говорит, послушай, ну вот послушаем вместе с вами, ребята, что за Макси Фэм. Презентуют себя ребята как из Азии, откуда конкретно, не знаю. Смокинг, скроешься среди тех, кто топит через модный бомб. Здесь старый грязный водник, жирный как кубик маги. Кухонный Рэмбо ВКонтакте, слышь, Хаузен Жаб. Не вывезешь ни брякой, Уральск на Урале, не Франкфурт на Майне. Лечишь за жизнь, ты доктор Купитман, лечи зуд в канале анальном. Войны воистину степной команды. Подпольный блиндаж, в окопах сленг, метки маркером в картах. Чай, сахар, осень на старте, туго с деньгами. Будь проще с нашим братом, курим дар степей сквозь китайский пергамент. Музыка, рожденная в тылу района. Грязь, как повод, фольга потолще. 0,5, кока-кола, круг. Любители делать звук покачевый. Руки вверх ставьте, театральные коты Куклачева. Сунут где ножевое, не так хуево. Хуже дубовый ящик, а после тусы у тебя дома. Где новый день, есть шанс идею свернуть горы. От и до, пронести балласт, тот, что тебе дорог. Хап! Звук научивший меня жить по-иному. Я не моно, Макси Фэм. Двигаемся колонной, караван. Семи белое солнце на фоне, строгий азиатский стиль, образ не по шаблону. В окружении идейных мая место подполье. Поглубже от зомби-ленда, где бог есть доллар, где родители А и Б, педофилия закон. Нахуй надо, давай майна, где мой водный? Алло, базар, вокзал. Не потерять себя, смотреть в глаза. Каждой беде, каждой проблеме, мой город ту. Я вижу темень, вижу будни, те, что тонут, бездомный омут. Чувствуй холод, МФ, менталитет закаленный в Азии. Все уебаны посливали, что когда-то дразнили. Это когда, время как вода, будни суета, куплеты в города. Никогда не гадал ни года в карты. Салам в калину, Саня, как ты? Эти факты бьют размеренно, базар под минус, звучит уверенно. Тулула, пела Чечерина, страна краснеет, как при власти Ленина. Йоу, приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Йоу, freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или незнаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380072-101-2263, +380072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. Йоу, stay tuned, хип-хопперс, оставайтесь с нами, хип-хопперы, а дальше мы с вами будем слушать еще несколько людей из Москвы, которых я уважаю, вот, в хип-хоп нации. Это Master Che, Сергей и Дебош. Назло всем фейкам нашим. Peace. Боя на постой, находясь между двух зол. Презрение и слава, словно бурлиданов осел. Эскибана их мать, копить дать. Есть музыкальный рай, а боксовики преисполни. Сгорят грех и смерть, когда вместо таза слава вода моя. Ставка хардкор, я как пияка, как рыба прилипала на акулах шоу бизнеса. Им цена грош, со мной согласен Маза Чек и Дебош. Расклад ясен и не скромен ваш план. Вы динозавры хардкор, до сих пор так и не почиваете на лап. Ты на нас не тяни. Мы по жизни в тени, стоим глуши, словно зажив все ровно. Только своим, для своих, что не можешь слушать. Задержи дыхание и заткни уши. Деки опусти, потом почувствуй нас нутро. Оставьте разговоры, споры, диспуты. Сдадимся мы не скоро, выдаем хардкора до упора. Ведем по коридорам рэп-террора. Рэп пожор, жди отпора, нам бы хардкора до упора. Оставьте разговоры, споры, диспуты. Сдадимся мы не скоро, выдаем хардкора до упора. Клуб идет по коридорам рэп-террора. Рэп-ажор, жди опоры, нам бы хардкора, ты упора. Эй, эй, дать фору многим начинающим хардкоре. Узнаешь меня, эй, я не Негора, не Себастьян Геррера. Метнул где я, эй, не Америка, заметь, не Африка. Тебе намек имя? Имя мое часто фигурирует в изданиях еженедельных и ежедневных местных. У группы маленькой, это наша молодежь балует терминами придуманными неким Муссолини где-то в Италии. А мы года считаем о подорожании и после подорожания. А бабы местные ради двух деталей не дают прироста народа населения. И чтобы стало веселее еще со сцен задорно на мозоль больную наступают. Однако будь собака лает, ветер носит. Не выдыхается у нас с тобой один продукт, который обошли все цветы. Тебя на повышение. Сейчас на троих, а за гиперборею. По традиции. И хрена ты испортишь мне настроение ответственными лицами. Однако доставай еще и покупай того, чтобы развела Россия. Оставьте разговоры, споры, диспуты. Дадите, мы не скоро выдаем мы хардкора до упора. Ведем по коридорам рэп-террора. Рэп-ажор, жди отпора. Нам бы хардкора до упора. Оставьте разговоры, споры, диспуты. Дадите, мы не скоро выдаем мы хардкора до упора. Ведем по коридорам рэп-террора. Рэп-ажор, жди отпора. Нам бы хардкора до упора. Четкими четырьмя четвертями чертежи анис на четыре части. Слагаю как оригами строчки. Слова по предложению часто. Есть мнение, что старые мастера рэпа вымерли как мамы. Это не так, мы живее всех живых сейчас. Оригинальные поэты и музыканты, держатели контрольного пакета арты русского хип-хапа, сменный адепт андеграунда. Каждая строка цитат, золото. Не ищи на строках хит-парада. Не найдешь, не надо, это правда. Мы пользователи мирового разума с беспорядочной музыкальной жизнью. От джаза до Джеймса Брауна. Истинные игроки с первого взгляда до последнего вздох. Это матлаха. Оставьте разговоры, споры, диспуты. Сдадите, мы не скоро выдаем мы хардкора до упора. Ведем по коридорам рэп-террора. Рэп-ажор, жди отпора. Нам бы хардкора до упора. Оставьте разговоры, споры, диспуты. Сдадите, мы не скоро выдаем мы хардкора до упора. Ведем по коридорам рэп-террора. Рэп-ажор, жди отпора. Нам бы хардкора до упора. Мастер Че. Знай наше, не парься, парни, нас не парь. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Welcome back to Freak Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик. И этим все сказано. Да, вот Сержей Мастаче и Диабош — это представители старой школы московской. Вот это такие уникальные люди, таких на самом деле немного на московской сцене, больше там понторезов на самом деле. Вот Мастаче, Дебош и Серджей, им, конечно, большой-большой респект и уважуха на их стиле, как бы, и я учился. Тут уже нет слов, один респект и одно уважение. Peace. Но ты не знала что, я не знал что. Ну так, наверное, и должно было быть, бич. И вот я стою и скулю у беде. В понедельник улыбнусь я, хеллоу, КВД. Скучали, я вернулся, что-то щепять немного. Да и чешется здесь, и понеслось. Вопрос за вопросом, прямо как на допросе. Где, когда, как и с чем. Затем мазки и рецепты. Да косые взгляды глупых продавщиц в аптеке. Что за кал? Пока я назвал эту чертову мазь, я язык себе сломал. Бензил, бензоат, бензол, черт знает что, я не по-детски зол. И про пиво мне придется забыть. Зато две недели спустя, наконец, я молодец. Все очень клево, жизнь прекрасна, все так мило. Да не тут-то было. Возникает субъект, ухажер весь в напрягах. Вот дурак, я тебя не хватал. Лучше писал бы ты своей любимой благоверной в уши. Если сало есть в башке, чудак ты нервный, а тебе и разговора не шло. Брось бреди и грей, и раскрой свои глаза. Но не знал еще тогда, что ждет меня другой сюрприз. Узнал я как-то между делом, что девица залетела, намекая почему-то на меня. Вот блин, конца и края нету гимору этому. Жить стало веселей, разнообразней. Спасибо милым девушкам за это. Опять же, вот как бывает, никто и не подгадает. Опять в телефоне голос чей-то женский. И этот чёрт тебя знает, что несёт, и намекает мягко. Хорошо, то нет, и это тоже не то. А почему бы нам не встретиться, уж раз на то пошло. Забиваем стрелу ближе к вечеру в метро. На. А вот и она, описанию сошлось и пу. Издалека просекла, хотя и опоздала все равно. Еще не совсем поздно для того, чтобы свалить. Хотя, впрочем, зачем? Одному-то дома скучно, да и чего? Одному-то дома делать, разве что брать. А ну да ладно, а вот и она красиво так и подошла. И так и мило улыбнулась, и вся расцвела. Распустилась, и как бутон цветка. Что поделаешь, а на дворе весна. Да, дело, похоже, про свой возраст она круто набрала. Какие там 20, дай бог, от силы 14. А то и того меньше. Красота. Педофилом не был я никогда. А да и извращенна сама тоже. А еще в детстве мама говорила мне, что младших обижать негоже. А да я ее и не обижу. Да и по ней я ясно вижу, что готова она на всю. Дальнейшая программа вопросов не вызывала. Отработана годами. Главное до дома побыстрее добраться. Закупиться и предаться приятному времяпровождению. Беседам и так далее. На удивление приятной штучкой оказалась она. Не к чему придраться. Да и зачем? Думаю, понятно всем, что было далее. Последовавшее за всем этим утро, как бы продолжением было страшного сна. Занесивайся мне иногда. Прибило не по-детски меня и почему-то стошнило. И вообще, где она? Где мои деньги? Что за дела? Все так было хорошо вчера, сегодня же хреново почему-то. Ну да ладно, зато жить стало веселее, разнообразнее. В общем, хорошо. Спасибо милым девушкам за это и за роды вообще. Приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Я у freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380072-101-2263, +380072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Виктор. Я знаю, что однажды рэп не может выйти боком, что могу остаться я известным лишь в пределах комнат. И вот ты спросишь, ну на кой черт он затеял с богом всю эту игру, если гораздо деньги взять по-иному. Ответ верно кроется в доме, у меня под балконом есть такое окно в подвал, то есть подземную зону. И я там детство провел без шуток, только серьезно, у нас был там штаб, плохие плакаты, голые челки. Да я к тому клоню, что вряд ли сегодня ребенок выключит айфон и полезет в подвал искать там что-то. И это не есть плохо, только не спрашивай просто, почему песни наши грязны, ведь мы все из грязи родом. Пока из подземелья веет неким собачьим дерьмом, жизнь проходит мимо домов, мимо. Вот он район мой, вот она злая тропа. Здесь выросли они, вырос и я. Когда-то было все по-другому, поинтереснее. Писали песни вместе, читали тексты. Меня нашли где-то в глубинах бетонного леса. Со мной еще шестеро смертных, так интересней. Твой сын скорее пес. Именно так ты говоришь, когда я нарушаю сон твой. Тут секта, тут целый клан. У нас свое мировоззрение. Качаем зал, прости меня за это, мама. Звуки с глубин, это от нас к ним. Здесь мы не одни и не один на один. Мы вместе пока. Крутится ядро под слоем грязи. Встречай озабоченных рэпом людей из Азии. Мы повылазим из недр, расскажем. Ты только спрашивай, хоп, не молчи. Хоп, хоп, стоп, везде. Главное приспособиться к среде. Сейчас мы здесь, в будущем будем извне. Надеюсь. А пока я рад встречать рассвет на букву У. Мой город Макси Фэн. Разве не повод? Грязь вокруг, разве не повод? Полон дерьма, тихий омун. Как двигать? Который год, как пчела на сотах тут. В поисках работы. Нет дохуя банкнот, как у того Васи с айфоном. Наш рэп правда и словом срубает ухо. Прямиком из мест, где пахнет мечтами с кровавым потом, сука. Вот так мы будем забивать за степи гвозди в глотку. Нам необходима музыка в дырявом шлюзе пробка. Доктор нам выпишет рецепт из разносортных сборов. Снова как гребаные псы по казачьим просторам. В этом весь я, люди. Мой фэм разряд Тесла. И те, кто ждет от Макси Фэма песен, будут песни. И хоть с экрана, хоть с динамика в ухе. Салам алейкум, люди. Себя не смыслю без работы в студии. Пока кто-то там копит капитал. С катушек не слетал, ходит по пятам. Высоко летал, это клевета. Жить тяжело, тут и там. Капитан корабля, но судьба не та. Если не вникал, тра-та-та-та-та. Далеко не Ван Дам, далеко не Ван Гал. Макси Фэм, чувствуешь накал? Пока вис локал, слова на бит мотал. Траблы не глотал, что будет не гадал. Спасибо опыту, но не гадам. Западный кизи говорит Урал. You already know who it is. Я его слушаю везде, дома, в машине, на улице, в метро, фрик радио. Как говорят, бразер пис. Или так, как по-русски, раб в законе. One time. God has the perfect time and never early or late. Just takes a little patience and faith. But it's worth the wait, the pain, the tears, the loss, the hate. Tragic, we got magic, make it look so great. Some be friendly, but they envy, really just pretending. We trendy, ain't no filling your plate. They ready to take, erasing your trait. Hurry up and wait, it's a mistake. They wonder if a sister can break. Been holding a stake, ain't going for great. It's going irate, I'm rolling away. They trolling the gate, my soldiers relate. And my women, we defend them at the end of the day. Cause they sinning with these killing, we just trying to be safe. Prime time like back in the days. It's a crime, don't make front page. Hit a line all the time, getting mine. Out here trying to get paid. See the signs, got me looking away. I fight back tears. Through the pain, gotta dance in the rain. And maintain, it's just part of the game. Tears. This be the realest shit I ever wrote. If you look into my eyes, you see the pain in my soul. I fight back tears. And bounce back with my foot on the gas. Life's a party, wasn't meant to last. That's right. I fight back tears. I close my eyes, but I can't sleep. You hear that? That's my heartbeat. Yo, what happened to the love? Where your heart at? Why you gotta look at things even white or black? In the psychopathic world, why we off track? Doing dirt to one another, where the love at? Blood in these streets, paint the concrete. This crackers bowl, no more hiding under white sheets. Pray for my son every day that he won't be another black man dead by the police. Hold your head, black mothers, we stay strong. Put your blood, sweat, and tears all up in this song. You know I feel your pain, cause it's not in vain. All the evil in the world, tell me who's to blame. From the sex, drugs, and violence, a murderous game. How do we keep our kids safe from the insane? My niggas broke down and lost, they're fine in the street. Niggas shit the hood degrees for surviving the street. I fight back tears. Dance in the rain and maintain, this is part of the game. I fight back tears. You see the realest shit I ever wrote. If you look into my eyes, you see the pain in my soul. I fight back tears. And bounce back with my foot on the gas. Life's a party, wasn't meant to last. I fight back tears. I close my eyes, but I can't sleep. You hear that? That's my heartbeat. Can the world do better? Never say never. We gotta stick together, whatever the weather. We tougher than leather. True is the endeavor. Never fold is a code. Gotta play your role. To all my single mommies, losing their sons. Overseas in Iraq, to the crimean slums. We in the streets, baby, holding it down. Black queens, we run this. Ain't no shutting us down. Trying to live, give back to the kids, so they don't like the fact that they beautiful black. Be loud, be proud, stand out in the crowd. Might make a couple vows, but you're bound to bow. Guts and glory, I speak it loud and bold. Peel back all the layers to expose my soul. Like a live wire, baby, sparks and flames. I start the fire to ignite your brain. I fight back tears. Through the pain, gotta dance in the rain and maintain. This is part of the game. I fight back tears. This be the realest shit I ever wrote. If you look into my eyes, you see the pain in my soul. I fight back tears. And bounce back with my foot on the gas. Life's a party, wasn't meant to last. I fight back tears. I close my eyes, but I can't sleep. You hear that? That's my heartbeat. Йо, приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Йо, freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380072-101-2263, +380072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, Messenger, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. А, то-то пауко, по-нормал прольца диконка, а? Ха-ха, let's go. Mixtape added. You know, it's something when you walk. They know, yeah. Your kind is hard to find. Check. I heard it all through the grapevine. Like Marvin, it takes time. What ain't yours ain't mine, according to the Lord. You woke up with the Bible to redeem your sense of faith. Comparing the common sense to the comma you create. It seems like social media came to create. It don't cost a thing for you to motivate. Watch them niggas in the comments, cause they can't control their hate. You supposed to be working out while you just holding the weight. But wait. When niggas fade away, somebody gon' take their place. So why would you be mad when niggas saying you taking the space? Go on, sit in that bench and reevaluate. Like AC Green, you can't escape the scene. You can't erase the team, this shit ain't make-believe. They try to cover what you make up, make-believe. But face, you just gotta run your race, kid, and run them bases. This ain't Indiana, but I can tell that you pacing. I got a question that really might just work in your favor. Like, do you understand that you a businessman? Not just a man trying to show and prove the world that he's a businessman. You got the world talk around like, who is this man? Making subtle ways to reinvent his plan and turn around with a smile to reconvince this man. Like, he don't know what business is. Keep your foot on their neck. Apply pressure like you fell through the steps. Cause nowadays you can't tell it's respect. The guy that you serve said that your purpose is to help and invest. Help others to help others, like forgive and forget. But don't think your ego gon' get you round like an eagle. Them people are gonna peep you and leave your deserted eagle deserted across the surface with surface searching for seafood. Lone sharks won't bark, they are ready to eat you. I hear the people talking, you hear the shade room. they embrace you. Out the sun and in the shade like the shade room. Pack your bag, don't holler back, just exchange views. If every night's a new state, why eat the same food? Remember when the game froze, playing GameCube? Would you give it back or accept it and live with that? You and D-Way got something in common, and that's the gift of gab. Woo! Как оно было в Чикото, когда выгадает, а не по понятиям. Брат за брата, единиц так 300. Катя бьется за правду, мусора палят. По-любому дам краба. Вместе пришли мы, идем вместе. Не шайка, дворняка дика. Районом повязаны с детства. Время не тоща, но я помню способ, как быть. Если кто-то косо палит на мой внешний вид. Удар поставлен, срок поставлен, лох на бабки поставлен. Так в разы проще жить, прель умри, один щит. Спасибо, сила, это в прошлом была. Бурная юность, я как ее итог. Видоизмененный, не упаду, не с улицы учен. Понял? И по годам потыкал, перечил. Так тик-тока, так вот только тати толкать речь. Я лгу в своем города вечер. Там, где жесткий повод, вечный голод. Силой слова, шпана, аппетит удалит. Там, где жесткий повод, вечный голод. Силой слова, шпана, аппетит удалит. Пышек на люках, тут сбился твой флюгер, стрелок, холдалюк. И сжимаем твой купол в окружность угол. Там ебашит мой купол, где счастье обуглено в жизни у кукол. Ты коммуналка, еда больше, чем зарплата. Людей, идущие со дна, выгонят из ада. Здесь тебе пизда, если ты сладкая вата. Мое детство, подвал и игра в квадрат. Тоннами слез, капает смерть. Синга, наркоз, и так трудно слезть. За шалуки, полбокса, как нехуй сесть. Просто вылезь или просто забудь это впредь. Майтик сверху, все как зомби. Я знаю наизусть эти катакомбы. Людишки перхоть, прут мины, бомбы. Я чувствую сердцем, не бить за тропы. Это андеграунд, всех загибавший, но он будет тебя драть, пока мы тут тащим. Раунд энд паунд, ломай твой хрящик, скину как ящер, мусор не прячься. Всем, кто в курсе, за 3-9. От близких респекты, как им не верят. Если я спожить хоть одну своим пением, то я рад, пиздец, мой янтарный берег. Дожди, но огонь зной. Хороший, плохой, злой. Хороший, плохой, злой. С балтийским мне ветром спой. Хороший, плохой, злой. Хороший, плохой, злой. У нас все так же, как у тебя. Жизнь сейчас дышим воздухом четвертого добрый слова. Не просто так надеюсь Богом нам посланного. Не прожигать дни пустую. Жизнь учила видеть все за версту. Мя! Она проверяла нас, каждый шаг. Что-то сделал не так, по-другому никак. Это бездна, утопись в этой яме дерьма. Знай свое место, 2 на 2 км в квадрат. Ни шагу за осознай, прими это. Здесь холод, зимой, летом жарко. Логично, как вся наша жизнь. Ждем, когда время принесет нам удар. Счастье, радость, но это вода, это самообман. Попытаться куда-нибудь вляпаться, вот такое есть. Мы забыли, кто здесь. Азин, давай, покажи мне, как жить. Но тебя здесь нет. Осторожно, азиатский псы. Ты смеешься над словом гетто, но слышишь. Проходя мимо подобных мест, лучше сюда не лезть. Да, правильно. Чувствуешь зло? Потому что здесь мы. В подземелье темно, и ты в аху. Ищешь там свет, засираешь штаны. Давай-ка обратно, не по тебе. Эти круги ада. Здесь слишком жарко. Оставь это нам, тем, кто адаптирован к этим местам. Убийцы на бедах. Здоровая братва! Я им тут хотел вам сказать кое-что. Включай фрик радио и не проспи. Значит, во-первых, предупреждаю, что... Нам похуй, чё там у тебя вечер, пускай уже... И советую выпить какие-нибудь успокоительные препараты перед прослушиванием. Фрик радио. Потому что последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Вот, Да, друзья, последствия могут быть самыми непредсказуемыми от прослушивания. На группе Maxi FM достаточно такие грязные строки, не всем по вкусу, и до 18 лет лучше не слушать. Хотя сейчас подростки некоторые матюкаются даже громче и жестче, чем Mix Master Freak, но я стараюсь воздерживаться, но иногда просто выводят из себя. Вот, допустим, Сир Джей проще относится к анонсам радиоэфиров. Вот, сбросил ему также ссылочку на наше Фрика Радио. Вот, ну, ответил ее, отписался на Facebook. Вот, поставил я вам несколько его песен с Маста Че, «Милым девушкам» и «Хардкора до упора». Так вот, Сергей проще относится к анонсам радиоэфиров, а то некоторые московские хип-хоперы почему-то бурно реагируют на мои сообщения по поводу выхода радиопрограммы в эфир и почему-то считают, что это спам. А как же тогда донести информацию до вас, я лично не знаю. Вот, в социальных сетях, думаю, самое проще. Наверное, это просто у некоторых звездная болезнь. Вот спасибо Сергею за то, что не болеет звездной болезнью и спокойно реагирует, и другие люди также. Вот, наверное, из 100 случаев это 2 единичных было, не буду называть имена этих диджеев, ну, наверное, просто они слишком заняты, и мне когда откликаться на ерунду Фрик Радио. Вот, ну, а мы продолжим свою ерунду для вас, друзья. Вот, и также Юрий Алексеев не болеет звездной болезнью, из города Кириш. Вот, мне понравился его пост сегодня, в 14:46 он опубликовал на своей страничке в социальной сети ВКонтакте. Вот, написал он, цитирую, вот что захотелось сказать ему по поводу поста Скрима, который он прочитал, не знаю, кто такой Скрим, вот, по поводу Олимпийских игр и культурной культуры. Несмотря на красивые и пестрящие призывы окунуться с головой в этот бурный поток, надеюсь, вы поймете, о чем я все же предпочту остаться в культурной культуре и тихо и мирно продолжать любить ее и себя. Мы действительно каждое лето танцуем на улицах города, вносим свой вклад в его развитие, проводя культурный граффити-фестиваль и фестиваль по брейкингу, где можно и нужно просто танцевать. Это и есть награда, так как и было это всегда. У нас в клубе «Новая волна», продолжим жить интересно и расскажем об этом детям. Социальная культура, социальные аспекты, для меня никогда не было ничего важнее этого. Все эти соревнования, это уже второстепенно. Да, так есть, было и будет. Мне уже не важно, пригласят меня или нет, потому что меня ждут здесь каждую неделю со вторника по субботу, зимой и с понедельника по пятницу летом. Я нашел себя по скриптум. Микс этот очень люблю. Вот так вот диджей Юрик написал в своей социальной сети ВКонтакте. Вот, да, поддержу его, сила в знаниях, а не в званиях, как думают некоторые. Вот, можете послушать микс, который он выложил, Live Mix Part 2 от Breakstra. Есть такая фанковая группа вообще у диджея Юрика, отличные такие микстейпы. Вот, играет он винил, вот, развивает культуру в городе Кириши, и за что ему огромный респект и уважуха. Ну а мы дальше с вами, друзья, поехали, посмотрим. Вот получил сообщение от Африки Бомбаты, от Zulu Staff из Бронкс, от Universal Zulu Nation. Play it loud and dance your ass off into NASA Galaxy. Вот, Африка Бомбата презентует новый трек Funk on the One by Африка Бомбата, посвящен он Sly and the Family Stone группе. Вот, ссылочки даже уже выложил. Все это выходит на лейбле Африки Бомбаты Planet Rock Music. Эти треки можно будет во всех онлайн-магазинах цифровых купить. Все ссылочки прилагаются. Вот здесь и Африка Бомбата с Маркусом Карнавалом, Freedom Dance, также он The Dance Floor с Fit и Dallas и Lord Seven, Real Funk Mix, а также опять с Лордом Севеном и с Мелодиком. Песня называется You Got That Work. Кроме того, Африка Бомбата, Папунани, но это, насколько я знаю, старые треки, Funky Heroes, Mind Control, New Single, плюс Акапеллас написано. Кроме того, Sally, фанковый ремикс, What You Want, в общем, все эти картиночки с названиями этих треков я скоро опубликую на freakradio.blogspot.com. Музыку, конечно же, не прислали, ее будут продавать. Вот, надо будет забежать на SoundCloud, может быть, там уже что-нибудь новенькое выложили от Бомбаты. Вот, но эти скил из Москвы обещал презентовать сегодня 4 новых трека. Вот, если дождемся, то поставим сегодня в эфире, а если нет, то в следующих эфирах будете слушать. Вот, Максифема, кто еще не наслушался, сегодня услышите. Также будет Де Ла Гетто, Тупак, Айс-Ти. Вот, продолжаем списываться из Франции, тоже получаем респекты от наших друзей из их компании Education, то есть образование. Да, они тоже поддерживают этот лозунг и девиз о том, что сила в знаниях, а не званиях. Вот некоторые любят очень выпендриваться и почему-то какой-то особый статус своим делам и поступкам определяют, хотя на самом деле все мы просто люди, и никто не знает, где завтра мы окажемся. Сегодня ты наверху, а завтра внизу. Сегодня ты король, а завтра ты говно, ребят. Да, это жизнь, поэтому надо быть проще, и люди тогда к тебе потянутся. Вот. Ну что ж, пока я буду публиковать информацию, которая поступила от Universal Zulu Nation, вот, и от Африки Бомбаты, от крестного отца хип-хопа, его новые треки, вот, точнее, картинки с названием этих треков. Ну вот, может, поройтесь там, видеоклипчики найдете, некоторые уже есть. Я видел с Маркусом Карнавалом Freedom Dance, вот, Planet Rock Music, это лейбл Африки Бомбаты, Do The Mold Dances, также трек на SoundCloud, забегите, можете найти, можете порыться на freakradio.blogspot.com, где-то, по-моему, я уже анонсировал чуть ранее, вот, в одном из постов SoundCloud канал Африки Бомбаты и его треки, которые там вышли за последние несколько лет, также, да, стопудово публиковал, помню, что-то я еще и там писал, по поводу того, что несмотря на все огульные обвинения в том, что там его в педофилии обвинялись сколько там лет назад, 2-4 года назад, там устроили целый шухер в Бронксе, в Нью-Йорке, вот там, вот, несмотря на все эти обвинения, Бомбата, я так понял, выехал в такую страну, как Бразилия, и там сейчас активно гастролирует, как бы там строит хип-хоп-комьюнити спокойно, вот. Ну, в Америке вообще любят так обвинить кого-нибудь там в каких-то грязных делишках, просто испортить репутацию. Я не знаю, я там свечку не держал, не берусь защищать чью-то сторону, было, не было, не знаю, но суд не признал Бомбату виновным, это 100%, вот. Ну, а словесно, конечно, вот, слухи и сплетни распустили и обосрали его, конечно, реально по всем параметрам, просто, ну, как бы унизили и человека, имя втоптали в грязь, там по всем СМИ распространили эту информацию, там по интернету целые такие прям были диалоги, словесные батлы, дуэли, там черное сообщество, все стояло на ушах. Но если вспомнить, это не первый случай, и Маркуса Гарви ихнего также обвиняли, но не в педофилии, а обвиняли его в мошенничестве, и вот в итоге что сделали с ним, засунули его в тюрягу, потом в психушку отправили, вот, за финансовые махинации. Вот, человек выпускал газету в свое время, призывал черный народ вернуться в Африку, а его засунули в психушку, ну, и ничего хорошего дальше в его судьбе не случилось. Также возьмем и доктора Малаши Зет Йорк, который пишет там всякие фантастические вещи по поводу там того, что там он какое-то существо, реинкарнировавшее из другой планеты, там, не знаю, из другой галактики, 13-й, там, чи какой-то, 15-й, или хоть 1967-й, неважно, вот, и там начал он распространять какую-то свою там уфологию, мифологию, египетскую туда мифологию, и блаватской туда мифологию, что там только нету, напихал. В общем, это его личное дело, верить, не верить, это личное дело каждого, у каждого есть свои мозги, берегите их и не верьте никому, ищите сами правду и исследуйте, анализируйте, проверяйте факты и верьте только своим ушам, глазам. Вот, а не чьим-то словам. Даже не верьте мне. Слушайте Фрик Радио, но не верьте мне, а ищите информацию, проверяйте ее. Я могу только подавать вам информацию, а это не значит, что это какая-то прям 100% вы должны прям верить. Ведь пишут много чего в интернете, и могу и я ошибиться. Вот, поэтому не судите строго. Все мы иногда ошибаемся, а тем более с информацией, которая сегодня гуляет по просторам интернета. И довольно-таки легко ошибиться, соблазниться, подскользнуться, упасть. Вот, но будем дальше искать, проверять, анализировать и общаться с вами в эфире Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Друзья, дальше у нас Тупак с песней Struggling. Продолжаем бороться с фальшивым хип-хопом и с фальшивыми проповедниками хип-хопа, которые думают, что хип-хоп это резинки для денег, что хип-хоп это лэп-дэнс, что... А также мне еще особо не нравится выражение некоторых людей, которые говорят, что вот ты там хип-хопер, только если у тебя есть там хорошее оборудование, с которым ты можешь как бы вот там... Ты не диджей, если ты не умеешь скретчить, или ты там не диджей, если у тебя нет там винила, вот, я так не считаю. Вот в Африку посмотрите, в Уганде что происходит, там ребята устроили такую огромную тусовку, и несмотря на то, что у них нет никаких ни винилов, никаких крутых спортзалов, они вообще просто на улице, на огородах танцуют, и там много, многочисленная толпа ребятишек маленьких, вот они танцуют просто в шортах, кто в чем ходит по дому, вот, и там они могут даже просто поставить магнитофон, обычный бомбокс, под него танцуют и рэпуют, берут микрофончик обычный, динамичный, там ничего особенного, ничего дорогого, и с интернетом там довольно-таки сложно, вот, и просто те, кто живут в больших городах, привыкли почему-то равнять всех по своей мерке, вот, например, когда Crazy Legs, если кто не видел фильм, посмотрите документальный, как он поехал в Африку, он очень удивился, когда у людей там с проблемы с водой большие, вот, как ходят на колонку, далеко-далеко за там 3-9 земель ребята ходят по воду, и одна колонка на всю деревню, и вот они берут эту воду. Поэтому точно так же ребята и в хип-хопе, не у всех есть средства, все живут в разных городах, и хип-хоп это не звание, а хип-хоп это призвание. Вот, если вы думаете, что звездочки на погонах добавят вам статуса, то вы ошибаетесь. Как раз таки хип-хоп это не звезды на погонах, звезды на небе, которые светят нам всем. Это наша путеводная звезда, хип-хоп, который нас ведет только вперед и только к знаниям, а не к званиям. Почему-то некоторые забыли об этом и думают, что они там сильно самозаняты и к ним даже нельзя обратиться. Они сразу это воспринимают в штыки и почему-то не пытаются найти понимание со стороны окружающих. Так вот, в Уганде очень сложно с оборудованием, и там ребята довольно-таки спокойно к этому всему относятся и не претендуют на какие-то мировые награды, мировые какие-то там, не знаю, лейблы и прочее. Просто ребята делают то, что им нравится, и им нравится то, что они делают, и в этом суть всего хип-хопа. Люди живут хип-хопом не ради того, чтобы там заработать денег, но если получается, то зарабатывай. Но это не первоначальное, не изначальное, как сказал KRS-One, знание царит над умами. Вот, и как бы будьте людьми, оставайтесь собой, делайте вещи и оставьте предубеждения к другим и сильно строго не подходите к другим. Вот, слушаем Тупак, Struggling. Take behavior. outcome. Now get done by the one with the gun for the logo. Throw a bolo solo when I blow yo. Much too high to read the signs. I'm blind, dipping over nine, I'm to get mine. I go pick up, gotta make a room, boom. Blowing motherfuckers to the moon. Niggas need to feel me, a real cheap. Humble and bubbling, see me on the block, struggling. And rolling with the rough necks, not checks cash. I get niggas ass, blast. They struggling. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Ayer entre mis sábanas te hice el amor y todavía no toco el suelo. Todavía siento que vuelo. Dejaste tu aroma en mi cama. Solo me conformo tocar tu piel. Solo me conformo que tú te vienes. Solo me conformo aguantarte de la mano. Caminar por la playa, ver el atardecer. Esa mirada lentamente me está consumiendo. Adicto al rojo de tus labios, siempre quiero más. Esa manzana prohibida que me hace pecar. Sí, sí, estar en mi cama es lo que más te gusta a ti. Devorarte parte por parte, házmelo así. A ella le gusta escuchar música de vela. Mientras lo hacemos la cama es pura candela. Fuego que quema, díselo de la yeah. Y provocarte, cumplir con tus deseos que solo ves en tus sueños. Probarle tu veneno que me hace volar hasta el cielo. Como una estrella fugaz, perdido en tu universo. Como si fuera la última cena. El pecado del hombre, el mismo cuento de Eva. Marilyn Monroe, seductora, hechicera. Señor Jesucristo, ayúdame con esta nena. Ayer entre mis sábanas te hice el amor. Y todavía no toco el suelo. Todavía siento que vuelo. Dejaste tu aroma en mi cama. Solo me conformo tocar tu piel. Solo me conformo que tú te pones caliente. Yo hoy tengo la suerte de tener de frente una mujer como tú en mi cama. Tú te pones caliente. Yo hoy tengo la suerte de tener de frente una mujer como tú en mi cama. You know what time it is, homie. Dímelo, daddy. De la Jeezy. J Balvin, baby. Balvin easy. You know what time it is, homie. Lo chulito. Let go. All day, daddy. Sky. Sky, baby. Rompiendo el bajo. Bull. Bull Nene. Homie. Latino. Yeah!

Значит, во-первых, предупреждаю, шталь. На боку, чё там у тебя вечер, пускай уже. Вот, и советую выпить какие-нибудь успокоительные препараты перед прослушиванием. Потому что последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Нашим братом не как перед камерой Чаплин. Что вдохновляет твой разум? Добрая мысль, зеленый Франклин. Щит. Танцы подъездного кота с парой кривых перил. Обычный пятерик в полночь примет облик античный Рим. Конструктор жизни, схематичный вид. Под цифрой 4 дистрикт, не Бронкс, но лопатка дрожит. Игрушка Симс, выкорми свой гребаный быт. Редкая слизь в человеческой шкуре, вдоль улиц скользит злой улей. Салам алейкум, люди степных кровей. Кто в черепной коробке мост, кто в коробке голов бодрых имеет флейва. Западный блок, видимость в ноль, прием. Так повелось, где вырос, выкинешь маяк в общий котел, не спорю. Наши отцы не зря всю суть новой эры. Хронограф запустит отчет того, что люди называют время. А мы с годами только лучше, как крепкий напиток. Эфиром с подземных станций на букву У обитель. Там, где дует ветер, стыка МА, азиатское дерьмо впредь, и там, и здесь. Город медленно тонет в дыму, и люди, в чем суть, Бог рассудит. Так-то да, так, дальше прем, из такта в такт, как танки. Из грязи родом, грязи не боятся, цепи в топку. В окна. Когда умрешь, ты что оставишь после? Думать поздно, когда мозги не в черепной коробке, а после. Бетон в крови, и то ты слит. Ты пёр как бык, только видимо не в те ворота. Дух быть подземный мэр. Мутный замес, тот кто плотно влез, остается остальных в леса закопать. Рэп из ниоткуда, салам алейкум, северо-востоку, западу, югу. И несмотря на мой родной дом, мне в нем неуютно. Он мало, я хотел бы быть больше, чем просто юнгой. Большому кораблю, бутылку фольгую в руку. Желание порвать континуум и даме юку. Растет ежеминутно, мне очень надо наружу. Сверхновая степная укажет жару и стужу. Подъездная религия заживо меня рушит. Азисун, беги-беги, и назад не обернись, ибо там степь горит. Закрытыми глазами трогал на стене граффити. Представил фреску, но лапал бетонные плиты. Вдоль зеленой травы, пожелтевшие от красного солнца. Черные пальцы пишут тексты по-русски. Салам алейкум, арахмет тебе за глоток той самой воды, той самой слепой тишины. Безупречный, как зародился образ МФ, семейство. Честно, тут не ангелы, скорее бесы. Мерзко, ибо батонит весь мир. В тени нашей секты, в тени вашей церкви. Хоть сажайте на цепь нас. МФ, набор пропаганды. Азиатский менталитет, соприкоснись с дулом автомата. Ты расскажи мне про жизнь, про самый сложный характер. Тут такое не прокатит, брат, навряд ли. Sugar Daddy Slim shit, you know what I'm talking about? Let's wake up every day to beautiful views. Let me put some red on bottom of your shoes. Come on. Every day I'ma teach you something new. That's just a few things sugar daddies do. Come on, let's live life like superstars. Drive around in fancy cars, staring at the stars. Have you ever had a menage a trois? I got another bad bitch, but she can be ours. I'm just trying to find out what you into. Cause we can do whatever you wanna do. Stop making life hard, let me blow your mind. Take you up another level, girl, you're so fine. It's going down now. Take you new places. Come step into my world, this shit like the Matrix. Don't run from your wild side, baby, let's embrace it. You and two other pretty faces taking turns tasting. I just wanna watch, baby, now nah, I ain't hating. I know my time coming soon, shit, I'ma be patient. Dick game too good for you to fake it. In my bed naked, had a leg shaking. You can see all the traces. Yeah, left her wetter than the river. Part her other half, I'm that nigga Thugger. Йоу, приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Йоу, freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380072-101-2263, +380072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. Todos mis amigos piden que te olvide ya. No saben ni lo que dicen. No te olvidaré jamás. Tú conectada y no contestas. Eso ya ni te interesa. Tú pasaste por mi vida pa' dejarme sin salida. Cada vez que vuelo yo tu perfume aquí me recuerda los tiempos soñándote junto a mí. Yo quiero que sepas las cartas que he escrito yo por ti. Nunca las verás, que te olvidaste de mí. Yo quiero que sepas canciones hice para ti. La escucharás. Si mi amor estás feliz. Mi mensaje sin más te he escrito yo. Enviártelos no lo hice, no. Te busqué para saber si estás sola o si hay otro ya que te dé su calor. Yo quiero que sepas. Todos mis amigos piden que deje de hablar de ti. Dejo que me desanime, te quiero de vuelta aquí. Yo que soñé con tu mirada, sé que tu vida no siente nada. Puedes saber que me has usado para pasar un buen rato. Cada vez que huelo yo tu perfume aquí me recuerda los tiempos soñándote junto a mí. Yo quiero que sepas que te echo de menos. Que nunca te olvido, pienso y me enredo en mis sábanas. echo de menos, que nunca te olvido. Te pienso y me enredo en mis sábanas mojadas, el sudor de tu cuerpo. Yo quiero que sepas que te echo de menos. Cartas que he escrito yo por ti, nunca las verás, que te olvidaste de mí. Yo quiero que sepas cuántas canciones hice para ti, nunca escucharás, ya que si mi amor está feliz. Echo de menos, que nunca te olvido. Te pienso y me enredo en mis sábanas mojadas, el sudor de tu cuerpo. Yo quiero que sepas que te echo de menos. Для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Что ж, друзья, проверил я саундкод Африки Бомбаты, и что я вам хочу сказать, есть контакт, да, ребятки, несколько треков 15 дней назад были опубликованы на его странице на саундклоде. Вот, всю остальную информацию по поводу новых треков, вот, кстати, картинка здесь написана Official Tamare Project, Intellect, я так понял. Вот, официальный Tamare Pro проект какой-то новый от Африки Бомбаты, и здесь куча всяких имен, здесь все они с египетской мифологией, связанные с учением доктора Малаши Зета Йорка, которого поддерживает Бомбата, вот, и они бьются за его освобождение из тюрьмы, и, кстати, вот, нонсенс зато клево звучит, как говорит Сергей в своем треке. Так вот, в свое время доктора Малаши Зета Йорка тоже обвинили в сексуальных домогательствах и отправили за решетку, наверное, за то, что он пытался вразумить свой черный народ, вот, и его учения повлияли на Африку Бомбату, и он своей музыке как бы пытается донести какие-то течения, учения от доктора Малаши Зета Йорка, вот, и его, ну, как бы книжную писанину, если так грубо выразиться, он переносит на музыку и на свои музыкальные проекты. Здесь видно и Анх, и глаза Гора или Ока Ра, в общем, и другие египетские символы, и сам Бомбат как фараон сидит на троне, в общем, и все имена, я же говорю, тут и Тишон, и Браза Интеллек, и Орион, African Man Born, Ирюан Хахатеп, Ден Тут Раяй, и, в общем, я даже выговорить не могу, это не то, что на английском, это уже гораздо труднее, это уже на египетском каком-то языке написано. Вот такой своеобразный музыкальный санскрит от Африки Бомбаты. Он знаменит тем, что он принес пятый элемент хип-хоп-культуры. Это knowledge, wisdom, understanding, то есть знание, да, и вот сила в знаниях, а не в званиях. Так вот, несколько треков все-таки на SoundCloud уже выложили, точнее несколько, это один трек, только разные его версии, клубные версии там и так далее. Называется он Funk on the One, посвящен он Sly and the Family Stone. Вот здесь Intellect Club Funk Mix, также Intellect Instrumental версия, радио версия, радио клубная версия. В общем, 4 эти версии в ближайшее время на радиостанции Freak Radio, которую вы услышите на freakradio.blogspot.com, вы послушаете. Прямо сейчас поставим одну из них, ну и затем по списочку, чтобы однообразно не звучало. Все-таки все они, я уверен, одно и то же, только немножко изменены, там, может быть, какие-то вырезаны части, либо наоборот добавлены, но так трек, думаю, одинаковый, только с небольшими изменениями. Мы его послушаем с вами прямо сейчас. Посвящен он, как я уже сказал, фанковой группе Sly and the Family Stone. Все остальные треки, как они называются, как выглядят обложки к ним от Planet Rock Music, вы можете посмотреть, а также ссылочки на True School Radio и Streetwire Radio, когда они выходят, анонсы ихние. Это радиостанции Африки Бомбаты и DJ World Yoda X, а также Доктор Шака Зулу, в общем, представители Universal Zulu Nation, мирового хип-хоп-сообщества. Они ведут программы. Вот, вы можете послушать их. Good music, good vibrations, хорошая музыка, хорошие вибрации. Время повернуть True School Radio в нужное направление, как они пишут, если вам надоело слушать те же самые одинаковые 10-15 песен каждый день, особенно музыку, которая не заставляет вас чувствовать хорошо, то вам нужно переключиться на оригинальное True School Radio. Вот, и адрес этой радиостанции вы найдете на блоге freakradio.blogspot.com в самом низу после поста, который называется Play it loud and dance your ass off into another world. То есть делайте погромче и заставьте танцевать вашу жопу так, чтобы вы попали чуть ли не на другую планету с помощью этих вибраций. Вот, в общем, качайтесь под ритмы Африки Бомбаты прямо сейчас, слушайте Freak Radio, слушайте презентацию его нового трека Funk on the One. To the side, to the side, to the side. что, ребят, как вам нравится этот трек Funk on the One, Intellect Radio Vocal Mix, вот такой вот новый трек от Африки Бомбата. Но диджей, несмотря на свой возраст, продолжает принимать активную гражданскую позицию, участвует во всяких мероприятиях культурной направленности, вот, и продолжает делать хорошую музыку. Дальше будет еще несколько версий этого трека в перемешку с другими песнями. Будет здесь и грязный рэп русский, будет у нас и французский, и немецкий, и японский, и чукотский, и любой, который вы даже пришлете. Вот, будем слушать, разбираться и смотреть, who is who и что это значит и для чего это сделано. Все, что имеет какое-то отношение к нашей жизни, выражается посредством музыки. Вот, и хип-хоп-культура помогает нам самовыражаться. Peace. Я услышал везде, дома, в машине, на улице, в метро, Freak Radio. Как говорят, Brother Peace. Или так, как по-русски, раб в законе. Мутим хип-хоп, крутим ритмы меж пальцев. Вот что есть азиатские танцы. Wake up, зарифмованный свод. Отнюдь конституция небезопасности ждет. Не сдающих заднюю воинов, героев подземки без малого. Клеит колпак, как око дракона, как Аркинстон в пустотах Смауга. Пустеть суставами в ритм, будь тощим упитанным имхо. В рэпе как Рэймон Дэниелс, четко с вертушки в ухо и в нос пол, сука. Будто бы в каше солдатский бром, не даст тебе встать. Мой слог прожигал броню, как фауст патрон в руках русских солдат, вот так-то бабинол. Обратил людей в хомяков в колесе, но подвластны не все ему. В чем соль в профессии повара? Глупый вопрос, в чем источники опыта труп. Пусть не сломан в седьмом потру, не уступит дам зуб. С подвалов тут начал свой путь этот бруклинский кот, и в каком сам не помнит году он. Под кожаным панцирем не смог вскрыть суть нелован утраты. Как смотришь на солнце под сварочной маской, очкуешь открыть глаза. Твой рэп как кошачий кацан. Питал все дерьмо, наш хип-хоп вдохновляет людей. Твоя жизнь — это рабское соло. Ёбаный повод всем злых степных бесов. Я чувствую каждой клеткой, я есть часть того, что я создал с кем-то совместно. С детства вместе мы одно целое. Это самое ценное. Наше это время грязных денег, порченных сук, навязанных мнений. Оставь при себя бизнес, стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Музыка, полные залы, концерты, куча идей. Мне ближе второе. Ты видишь по-своему мир, да он таков. Многообразен, бери, пробуй вылазить. Добейся чего-то и празднуй. Будь счастлив, здесь, сейчас. Дни летят, быстрые как пули. Дитя рожденное тут не знает, что будет. Приспособится построить жизнь в замкнутом коробе. Найдет ячейку, в которой можно кормиться в этом маленьком городе. Вот так и живем. На раз, два. Доброе утро, крепчаем. Марш, бросок до кухни, 3 по 150 залпом. Мадин, чай, на чай. Приоритет тот же, МФ. Пить нужен, как воздух, как ушам шумшин. Как компакт, блюрей, прожжик. Жги. За окном кёник, я спокоен. Но есть то, что во мне кипит. И минимум до 5 нужно убить аппетит. Та-та-та-та-та-та. Ну-ну, я зависим, но не от мнений. Рефлекс, либо голова вверх-вниз, либо она висит без движений. Плюю в экран, сука. Там грязь, глянцы, обмана, я все. Живу мечтой, иду к ней уже в ее около пространстве. Не взорвал тот, и этот хуй с ним таки понес запас кап. Кто пиздит мастер, кто рвать майк, кто на чё натаскан. Взлетал и падал, будто валюта. Разговоры набиты, все так же алюта. Среди этой суеты не проебаться в бою-то. Каждый хочет оказаться на месте уютном. Взлетал и падал, будто валюта. Разговоры набиты, все так же алюта. Среди этой суеты не проебаться в бою-то. Каждый хочет оказаться на месте уютном. Черный гэг, самый черный нигер, самый черный. ебаный нига. Это походу хип-хоп, дети. Вот ребята из MaxFM, из Азии, так самовыражаются. Они считают себя самыми черными, но это ихнее дело, что говорить. Так они живут и так они самовыражаются. Рэп разный, рэп бывает грязный, рэп бывает фанковый. Вот. Но не всегда рэп, это не значит, что только про насилие. Наркотики, есть и позитивные вибрации. Вот, вспомним того же Ice-T, который и был гангста-рэпером, но также у него есть и треки довольно-таки позитивные про хип-хоп-культуру с тем же Дональдом Ди, с тем же Чарли Фанком. Мы вчера их слушали с вами на прошлой передаче про Electronic Beat Empire, я вам уже рассказывал, но мы продолжим слушать еще одну версию от Африки Бомбаты, Funk on the One, дабы разбавить, чтобы вы не думали, что эфир радиостанции Freak Radio это только матюки и грязная пошлятина. Нет, у нас просто разная музыка. Вот Дата 83 любит Макси Фам, а кто-то любит Африку Бомбату. Поэтому нашу радиостанцию слушают разные люди, и мы прислушиваемся ко всем мнениям. Ну, конечно, если будет что-то откровенно страшное, ну, допустим, расизм, либо какой-то нацизм, мы 100% не будем оставить в нашем эфире, потому как мы не расисты и не нацисты, мы за мир во всем мире, вот, поэтому, конечно же, хочется больше позитивной музыки, но у людей, у которых жизнь так или иначе связана с криминалом, либо связана с какими-то злыми мыслями, злыми делами, все-таки все живут по-разному, поэтому они так самовыражаются. Вот они свое зло выплескивают в эфир. Лучше пусть они его выплескивают в эфир, чем они будут эти грязные и злые мысли материализовать в преступления. Вот, лучше пусть это все останется в эфире. Но всего должно быть в меру, поэтому дальше Африка Бомбат позитивчик внесет в наш радиоэфир. Feel that bass drop. I want everybody shaking something in here. Shake something here. Shake something here. Shake something here. Let me see you funk, funk on the one. Let me see you funk, funk on the one. Let me see you funk, funk on the one. Let me see you funk, funk on the one. Shake a leg, leg, leg. All the way back there. We don't want no wallflowers in here. In the back. In the back. Can it take you higher? ladies, you're feeling that groove. If you're feeling that groove, I got to see you move. If you're feeling that groove, we got to see you move. If you're feeling that groove, мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Welcome back to Freak Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Yeah. Welcome back to Freak Radio. Добро пожаловать назад в эфир радиостанции Freak Radio. Не проспи наш эфир, а подкасты все будут выложены на Mixcloud, Mixmaster Freak, а также в социальной сети ВКонтакте Mixmaster Freak. Ищите, подписывайтесь и будете с нами постоянно в курсе новостей, либо просто заходите на freakradio.blogspot.com и слушайте нас онлайн. Если не любите браузеры, можете слушать нас без веб-браузера, всегда с нами. С утреца проснетесь, хлоп, включили телефончик там, или смартфончик, или айфончик, клац, запустили, да, стрим и слушайте. А стрим, этот файлик можно просто скачать. Зайдите прямо сейчас на freakradio.blogspot.com. И вот с правой стороны, видите, здесь время идет. Там Москва, туда-сюда. А вот Луганская Народная Республика живет по Москве, по московскому времени. Поэтому московское время здесь и стоит. Сегодня воскресенье, 17 февраля, 7 неделя, восход 7 часов утра 49 минут, закат 17.38, долгота дня уже 9 часов 49 минут написано. Если вы слушаете нас в записи, то сегодня уже явно не воскресенье, а я проник к вам в будущее посредством этого эфира. Ну а пока я в настоящем эфире нахожусь, то вот продолжаю вам говорить, как слушать нашу радиостанцию без веб-браузера. Так вот, после времени там вы увидите данные. Донат, можете нашу радиостанцию проспонсировать, если у вас есть желание, я особо не настаиваю, но если есть денежки лишние, можете закинуть копеечку на freakradio на .blogspot.com на развитие нашего эфира. Вот, дальше поиск по этому блогу, по ключевым словам, можете найти какую-то информацию, ввести, допустим, имя, там, Африка Бамбата, или там, Zulu Nation, или там, не знаю, хип-хоп, и вам высветятся все новости по этим ключевым словам. Дальше, переводчик, вот, можете перевести информацию нашей радиостанции, нашего блога на другие языки, но это полезно будет, наверное, нашим иностранным радиослушателям. Знаю, что нас слушает и Франция, и Италия, вот, и Штаты, вот, и им, я думаю, можно будет воспользоваться переводчиком, чтобы понять, о чем тут написано. Хотя здесь достаточно информации и на английском языке, поэтому каждый для себя здесь найдет что-то полезное. Все это посвящено хип-хоп культуре, никакой пропаганды насилия, никакой пропаганды криминала, никакой пропаганды наркозависимости, никакой пропаганды преступлений, никакой пропаганды расизма, никакой пропаганды нацизма. А здесь только позитивные вибрации на нашей радиостанции. Но иногда бывает, меня бесит, и я выхожу из себя, и поэтому начинаю дикий фристайл в ответ нашим злопыхателям. Ну, сильно, конечно, не вхожу за рамки, стараюсь держать себя в руках. Хотя это Freak Radio, этим все сказано, ребятки. Вот. Дальше, непосредственно сам плеер, по которому вы можете посмотреть, сколько человек сейчас нас слушают, и непосредственно поднять уровень громкости, допустим, на всю. Потом последние песни, допустим, за полчасика, что играло в нашем эфире, можете прочитать чат, заходите в чат, подписывайтесь, и будем держать с вами связь. Напомню также номер телефона +380 72 101 22 63, +380 72 101 22 63. Это номер телефона, по которому вы можете дозвониться. Ну, если вы, конечно, Лугакомбом пользуетесь и живете у нас в Луганской Народной Республике, то салют, друзья, приветствую вас на онлайн-радиостанции Freak Radio, вот, freakradio.blogspot.com, а также +380 72 101 22 63, этот номер телефона лугакомовский вы можете использовать для общения со мной в режиме онлайна, он подключен к телеграм-каналу и к WhatsApp-мессенджеру, поэтому пишите, звоните, будем общаться. Дальше, что еще можете найти на Freak Radio, на блоге? Разделы, здесь имена, новости, обратная связь, граффити-арт, history, mystery, our story, то есть история, моя история, ваша история, и все это наша история, вот, подкасты, рэп-музыка и все, что связано с Universal Zulu Nation, с мировым хип-хоп-сообществом, которое продолжает с 1973 года двигать хип-хоп-культуру. Именно благодаря им она и возникла в гетто, вот, благодаря их деятелям. Вот, и, конечно, не отнимаем заслуги Кул Херка и других деятелей хип-хопа, и Black Spades, но вот Zulu Nation именно двинули хип-хоп дальше из гетто, подняли его на Манхэттен и туда дальше по Нью-Йорку, и за Нью-Йорк уже в Европу и в Японию, и во Францию, Германию, и в Азию, и теперь уже и в России, и в Украине, и в Белоруссии, и в Луганской Народной Республике, и везде, и в Африке, где только нету хип-хопа. Хип-хоп повсюду, хип-хоп несет позитивное сообщение. Так вот, в этих разделах вы можете нажать на любой раздел, и вам высветится. Если хотите послушать, посмотреть новости, какие последние от Freak Radio, вот, самая актуальная информация из мира хип-хопа, то заходите на новости. Хотите про граффити узнать, заходите в граффити. Хотите какие-то истории, то истории. Если подкасты хотите послушать, то подкасты. Рэп-рэп, любите Zulu Nation, хотите знать, чем живут отцы хип-хопа и чем занимается это хип-хоп-комьюнити во всем мире, там, в Уганде, например, вот, ну, тогда заходите туда. Вот дальше странички, вот самое интересное, к чему так долго шел. Здесь есть главная страница и дальше download stream, то есть это стрим, это файлик, который вы можете скачать и слушать нашу радиостанцию в режиме онлайн без веб-браузера. Там выскочит вам 832.m3u, этот файлик называется, вот его запустите и будете слушать нашу радиостанцию в режиме онлайн в любое время. Вот я утром встаю, допустим, клацнул этот файлик в своем IMP-плеере на телефоне, и радейка пошла играть. Также можете посмотреть прямые эфиры, они, конечно, не 24/7 идут, а уже вот только в определенное время, когда у меня есть свободное время. Вот, вот YouTube Live Stream можете запустить и смотреть в режиме онлайн, если вам нравится YouTube канал. Там есть также чат, в котором можете отписываться. Вот, еще есть страничка Mixmaster Freak Show, это уже блог моего творчества, где можете познакомиться с моей музыкой, где я там веду свои какие-то проекты, диджею, там рэп читаю, фристайлю, ну, в общем, то, что касается уже непосредственно моей музыки. Но дальше, архив блога, найдете историю сообщений, последние новости, вот, счетчик посещение, я думаю, это уже не особо для вас важно, это так, для меня. Вот, ну и вот такой вот блог радиостанции freakradio.blogspot.com. Оставайтесь с нами, слушайте хорошую музыку. Дальше у нас с вами Hubert Tass, не знаю, что это такое, 1994, написано название трека, нашел у одной девушки на страничке в социальной сети ВКонтакте, там что-то по-японски было написано еще, я не разбираюсь в этих языках, но включил, так заценил несколько буквально секунд, биток такой достаточно интересный и решил вам поставить. never stop. А это, друзья, еще одна версия трека нового сингла от Африки Бомбаты «Funk on the One» от Intellect, инструментальный радиомикс. Вот этот трек посвящен также Sly and the Family Stone. Не знаю почему, но я так думаю, что, наверное, сэмплы взяты оттуда, наверное, с этой группы. Кто знает творчество Sly and the Family Stone, подтвердят мои опасения. Приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Я у freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380072-101-2263, +380072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также туда же будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Вот что, ребята, держало меня в оцепенении и что не давало мне спать прошлую ночь. Знаете что? А то, что я вчера не успел вам в прошлом эфире презентовать еще один трек. Вот. Весь прошлый год DJ Max из Cypress Hill, все знают эту группу, радовал своими релизами, но отдыхать он не планирует. И 1 марта продюсер представит совместный альбом с рэпером Это или Ито, не знаю, как правильно это называется. Hell's Roof называется альбом. Адская крыша или крыша ада. Уже сейчас пластинку вы можете заказать на физических носителях. Вместе с анонсом дуэт выпустил и мрачный клип на композицию Holy Wine. Священное вино, что ли. Вот, можете на ютубе порыться и набрать Holy Wine, DJ Max и спокойно посмотреть. А послушайте вы прямо сейчас этот трек в нашем радиоэфире. DJ Max и Ito, Holy Wine. Hell truth, nigga. New crack ella. Yeah, yeah. Yo. Bloody Mary, holy wine. Cocaine color navy is glary. I love it carefully. There's a cold spot for us in hell. I came up from L's. It doesn't scare me. That's what prepared me. You be the first or the next. They ain't get to their purposes yet. Rock bottom, that's the worst it could get. Police don't serve and protect. Don't bring dirt to the rest. Fresh out the kitchen with a pot on the stove. The gun works for the kind word to get a snake out of his hole. I ain't never met a robber who stole till this day, but I met some young boys who turned copper to gold. Not a dime in the park, sell a sack, I dare ya. That shit don't exist now, that's my era. Niggas getting stripped down, smacked and squared up. All my youngin' wanna know is who, when, where, what. Yeah. Drop by drop, we'll fill a pond. If you wanna take over, you kill the dons. Five on the brown hand side, you know the vibes. It's just me and a couple guys. Right. Super fly in the suit and tie. Shoot or die, put them under the scrutinize and keep a pan clear. Coke on the table under the chandelier. Be careful when niggas cashmere. You let them, they'll pull the wall over. My dogs woke, get your bulldozers. They tell me to open up more, I'm set. Truth is, I have yet to get full closure. When you stop showing love, it's all start to show. Yo, them niggas never made the honor roll, no. And they was never in attendance. Welcome to hell's roof, send us heaven, nigga. Drop by drop, we'll fill a pond. If you wanna take over, you kill the dons. Five on the brown hand side, you know the vibes. It's just me and a couple guys. Здоровая братва, я им тут хотел вам сказать кое-что. Включай фрик радио и не проспи. Значит, во-первых, предупреждаю, что... На боку, чё там у тебя вечери пускают? Вот, и советую выпить какие-нибудь успокоительные препараты перед прослушиванием. Фрик радио. Потому что последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Дай нам разум и душевный. Вот такой вот мрачный трек от DJ Max и Ito или Eto, «Священное вино». Вы послушали в нашем эфире презентацию. Вот, скоро они выпустят 1 апреля пластинку. Вот, об этом сообщил Hip Hop For Real паблик в социальной сети ВКонтакте. Вот, MaxFM, Shama, Omi One, песня Амина. Далее в нашем эфире, друзья, и напоследок вам еще расскажу про Майкла Джордана. Кто не знает этого баскетболиста, тот точно не хип-хоп. От зверей, самка встанет на рынок с сыном, чё ты трёшь, крысы, и те верней. Fuck that. Салам снайперам с южных земель, техник пера, мастер ножа и скальпеля. Степи встретит гостей, в кругу сложим ноги, в цветок исполним ритуал с ведром. Размеренно дышит район, прикрыв шторы глазниц домов. Е-йоу. Достаток был всегда грешить глупо, но в моих снах отец не крутит силы руль. Мама не видит трупы, к чему бы ваш блудный сынка просёк. А ты откроешь, как запалишь свою суху в глазок, вот и всё. Я одержим той простотой, где нараспашку шаг. Шагает истина, ноги пылает от искры, согреем души искренних. В километрах моего дома слышны выстрелы, земной разум перевоплотил и собрал мыслями. Закат, рюкзак за спиной полон гостинцев. Ты не суди по ситуации, а суди по жизни. Стой на баррикадах, раз любишь свою отчизну. Но ты слетишь, когда сквозь пальцы прольется смысл. Давно не маленький, я разбираюсь в людях. Цветок не аленький, долго в чане не будет. Мы разольем этот экстракт тут совместно. Люди, пока есть мы, МФ, хардкор жить будет. Вечность не утаишь, как и силу духа. От моих мехов вашим салам, я крепко жму вам руку. Мир вашим берегам из глубинок юга. Будем рвать их всех по швам, но жить будем достойно. теплый, душевный шалам. Нежный восток ласкает мне душу арабским танцем. Северное время заморозит боль и улыбнется. Спасибо за то, что в 15 мне подарил запад. Все это греет юг и дарит своим людям на завтрак среди миллиона голов. Если среди миллиона несказанных слов и исходящих звонков тихо, среди высоток, лесов и портов меня не найдешь, значит ангел-хранитель мой давно уже мертв. Люди космос, слезы гильзы, сердце колотится так, что скоро будет экстренный вызов. Стремление к высотам из самых низов, не дай Аллах приведет близких пацанов моих в экстренный выпуск. Пока на юг стаями прутся замерзшие птицы, с юга летит салам всем семерым азиатским убийцам. У каждого своя шиза, у каждого свой принцип, решает голова, здравый разум, крепкий бицепс. Скажи, что истина есть, мое нежелание втухать в копейки, или то, что каждый несешь свой вес, жизнь снейк, жмейка. Либо ты вниз кубарем, либо идешь вверх по ступенькам, там где без правил игра, фейк на фейке. I welcome, как блендер быть, мечты все в пыль, вино и купюра, там где тушит азарт весь, однокомнатные съемные тюрьмы. Параллельный мир, другая жизнь, в роликах на ютубе, вряд ли бальзам на душу, без отцов пацанам с грязных улиц. Время рассудит, то есть кто, то фарш, а кто повар, у кого мозг варит, а у кого он размазан по полу. А пока так, дышим грудью, придерживаемся каноном, слово чем не оружие, когда страх в лице пиздопола. Из Балтийского моря, югу салам, Black Dread to Omi, настроили связь, грязь раздули, оно того стоит уважения. От нашего вашему подполью тут, городу, городу, гля, Восток и Кёник. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Йоу, ребята, ну, думаю, многие хип-хоперы любят баскетбол, ну, так или иначе, это связано с хип-хоп-культурой, но не хип-хопом единым мы движем нашу жизнь. Так вот, друзья, 17 февраля 1963 года родился, как вы думаете, кто? Его великое существо площадки, на которой забрасывают мячи в кольцо, высказанного. Майкл Джордан, короче, друзья, родился 17 февраля 1963 года. На сегодня ему исполняется 56 лет. Желаю ему большого, крепкого здоровья. Это просто человечище. Помню, в детстве я сидел на диване, вжавшись в кресло, и, блин, держал пальцы в кулаках, когда он бросал в кольцо. Его команда Chicago Bulls против Utah Jazz в финале несколько лет подряд сражались, и он постоянно делал их, да, вот. Карл Мэлоун, блин, жаль его, конечно, тоже величайший игрок, но остался не у дел. Майкл все-таки сделал их. Тони Кукоч также ему помогал. Еще там был у них один длинный чувак, не помню, как его точно зовут, Люк, по-моему, его звали. Но он даже сверху двухметровый такой мужичара и не мог забить сверху, бывали у него промашки, да. А вот Джордан вытаскивал команду со Скотти Пиппеном, да, Скотти Пиппен тоже номер 33, на то время отлично просто делал вещи вместе с Джорданом, но Джордан на последних секундах всегда такие вещи вытворял, просто вот на последних секундах забрасывал в кольцо, и там разрыв был там в несколько очков, буквально 1-2, вот, а уже Юта Джаз так и не смогла победить. Да, было это давно, но было, ребята, очень интересно. Сегодня с баскетболом, за НБА я уже так не слежу, а раньше следил, блин, и не вылазил с площадок, и со спортзалов тоже мы гасились. Ух, было времечко, ах, ностальгия прям захлёстывает. Насмотришься, помню, телека N1 и NBA, особенно там, помню, еще по телеку показывали NBA Live, если не ошибаюсь, или NBA Jam. Вот, и постоянно смотрели, чё, Майкл Джордан 23-й, конечно, да, в то время жёг он, да, и это было время Майкла, да. А потом он ушёл из баскетбола, играл он даже в гольф там пытался что-то делать, в бейсбол рубился, но бейсболистом он не стал, и потом снова вернулся в баскетбол, но играл за Вашингтон Визардс, за Колдунов, но там уже он ничего такого особенного не сделал. Единственное, что я запомнил, это на матче всех звезд, как он снял у одного чувака мяч, просто забрал, тот прыгнул, хотел сверху забить, а он так сзади прыгнул и просто двумя руками у него вырвал прямо, гыч, и все, снял. Это был реальный блок. А вот запарился он, конечно, реально сверху не забил, был сам один на один в кольцо, убежал на ту сторону, клац, и не попал. Ну что ж, на старуху бывает проруха, но Майкл Джордан так или иначе остается легендой, да. Вот, друзья, несколько песен, посвященных баскетболу, дальше в нашем эфире. Вот, думаю, многие знают и знаменитый трек из мультфильма, фильм-мультфильм, там смешанный там с мультиком, Майкл Джордан сыграл, называется он Space Jam, космический джем, там даже знаменитый трек, гимн, который клип даже есть, Monstars, команда, против которой играл Майкл Джордан, так вот там Берил, Баста Рамос, Кулио, LL Cool J и Method Man. Hit them high, hit them high, hit them high, hit them low, hit them low, hit them low. The Monstars. Дальше в нашем эфире поздравляем Майкла Джордана с днюхой, желаем его крепкого здоровья. Слушайте Freak Radio, peace. Услышимся, до новых встреч в эфире. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Rings. We have now taken over your radio. Вот все в голове прокручивал у себя, друзья. Как же звали тренера? Фил Джексон звали этого тренера, который с Чикаго Буллс и с Майклом Джорданом забрал очень много титулов. В дальнейшем он еще в Лос-Анджелес Лейкерс с Коби Брайантом и с Шакилом О'Нилом, который, кстати, тоже рэпер. Но об этом уже в другом эфире, друзья. Пока-пока. You don't wanna move, I'm coming right through you. It's like inch by inch and step by step, I'm closing in on your position and destruction is my mission. No, eight is not enough, your whole squad better duck. It's like switch when I bust, now your whole crew is dust. Coming through my area, I'ma have to bury ya. The real scream team on your screen scene. It's like showdown under Rango, tell me who wanna tangle with the ghetto witch doctor, neighborhood superhero. We want it all, like it's only 3 seconds to score to win the game. Came to bring the ultimate pain upon the brain, untamed. You won't like it when I change into a type strange. Make low maniacal, monster in the game. And I got my eye on you, dead shot aim. As free throws keep coming down like rain. You feeling me, I'm feeling you, the monster gang. I'm telling you, pass me the rock, now I'm headed to the basket. Get up out my way, it's what you better do. My tactics is unsportsmanlike conduct, you better ask it. Don't get no better than it. You catch my drift, you get stripped by ball handlers, rule by swag hammer. Danger, you dealing with official hoop bangers with hang time like a coat hanger. Jump with thunderous 360 degree tight dunks. What up, Dr. Monster Funk? Lightning strikes, the court lights get dim. Supreme competition is about to begin. Above the rim, finessing it, moves is animated. Once I get the ball in, I can't be deflated. A rugged paw, my monsters is getting money. With clicks, get the bugging, I'm snatching up their bunnies. Every step I take shakes the ground. I make you break your ankle, son, shake you down. This is my planet, I'm about business. The best that ever done it, can I get a witness? A cumulus cloud bring darkness up above. You in it for the money or in it for the love, MJ? 23 ways to make a pay. Lounging in the mothership back around my way. A 28 light years old. If the ref get political, dribble like Bob Dole. Am I getting lyrical? Daddy, I think so. Monster, drop a flavor fluid, so drink slow. Unstoppable, we run the floor. You can't get none of this hardcore. Майор Морожкин, штаба Северных. Здравия желаю. У меня просьбочка. Не было ли у вас какого-нибудь ЧП? ЧП, ЧП. ЧП, ЧП, ЧП. Какого-нибудь ЧП. Какого-нибудь ЧП. Какого-нибудь ЧП. ЧП, ЧП. Здорово. Как дела у тебя? Что ты делаешь сегодня? Что ты делал вчера? А меня вот вчера посетила мысля заняться баскетболом, может быть, даже и серьезно. Нормально. И, кстати, к этой теме может быть чикнуться мне в соответствующую секцию. Надо, впрочем, мне сказать, я от тебя не ожидал. Вообще-то это прикол, блин, зачем тебе сказал? Ну ладно, не серчай, может, что-нибудь и выйдет. Как и так, и как и так, и может быть, что-нибудь и выйдет. Да ты, в общем, чем-то прав, ты и сам я не уверен. Чё ж ты вдруг запоролся, чем скажешь, ты не уверен? Да вот в этом все и дело, я же ведь курю табак. Я походу обломался, когда ляпнул ты мне так. Дам совет тебе хороший, если хочешь ты курить, постарайся забыть, вспомни своего кумира. Ты опять поднял в кайфовом настроении снова я. К черту всякие запары, есть кумир у меня. Есть любимый игрок. Кто? Шакил Анил. Кто? Что, кто? Кто еще? Да все он один пока. Ну так чего-то тут решил, да в общем надо нам собраться. Ну короче, там увидим, как собрался ты вырубаться. Бас! Баскетбол! Баскетбол! Здесь нет крутых кулаков, здесь нет бас. Баскетбол, баскетбол. Взял в руки мяч, я пошел, побежал. Бас, баскетбол, баскетбол. Здесь нет крутых кулаков, здесь нет бас. Баскетбол, баскетбол. Взял в руки мяч, я пошел, побежал. Ну, в общем, понял ты меня. Ну, давай, давай, старайся, развлекайся, разминайся, улыбайся. Ты увлекся, объясняйся, отвечай на мой вопрос. Ты о чем не понял я? Что ты делал вчера? Было курица вчера, и ей цветы дарил любя. Неужели про любовь я вдруг услышал от тебя? Да и вот. Что? Вчерашним вечером зашел, а тут пивбар упал. Огретый чем-то сзади, как убитый, пролежал. Но вскоре плавно встал, и словно автоматом потянулся я рукой себе в карман. Теперь в обломных думах о том, что на лавы опущен я с огромной шишкой в голове и не спеша. Иду домой оттуда, где кинули на денежку меня. Понятно, скажу как чуваку тебе, не парься в этой жизни, что упало, то пропало. Согласен с сестрой, вот дошло уж до того, что совпадилось. Не подойти к ларькам, я попаду в глаза быкам сирену. Слышу, там далеко кого-то сбил автомобиль, его в больницу увезли, но жизнь ему там не понятно. Спасли. Жизнь такая штука, что берет свое, она в конце концов всегда окажется права. Хотя чего втираю я, на что тебе голова? О том, что только что сказал, завяль бы уши у меня. И если будешь парить, так залезешь в дебри. Чувак, уж лучше радоваться жизни, чем быть как простак. Еще хочу тебя спросить, чего ты делаешь сегодня? С чуваками где-то сеть забился на стритболе. Я возьму тебя с собой, кроссовки только надевай. Закончу в общем свою речь, а ты меня поддерживай. Бас! Баскетбол! Баскетбол! Здесь нет крутых кулаков, здесь нет бас! Баскетбол! Баскетбол! Взял в руки мяч и пошел! Побежал. Бас! Баскетбол! Баскетбол! Здесь нет крутых кулаков, здесь нет бас! Баскетбол! Баскетбол! Взял в руки мяч и пошел, побежал! Бас! Баскетбол! Баскетбол! Здесь нет крутых кулаков, здесь нет бас! Баскетбол! Баскетбол! Взял в руки. Я приветствую всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Я у freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380 072 101 22 63, +380 072 101 22 63. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. Yeah. Yeah. Ain't that but party, y'all? Let me see you funk, funk on the one. Let me see you funk, funk on the one. Let me see you funk, funk on the one. Let me see you funk, funk on the one. Get back! Check it out, slack. Для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Party on, party people, let me hear some noise. DC's in the house, jump, jump, rejoices. There's a party over here, a party over there. Wave your hands in the air, shake the dairy, yeah. These three words mean you're getting busy. Whoop, that is Hitman. All about now it's time for to get on the mic and make this mother party hype. I'm taking it back to the old school, cause I'm an old fool who's so cool. If you wanna get down, I'ma show you the way. There it is. is, let me hear you say. On deck, rock the mic. Uh-oh, I crave skin rip. Find a honey dip to dip it in. Slam dunk it, stick it, flip it and ride that B-double-O-T-Y. Oh my, ooh, that's it. Come on, come on, whoop, there it is, I'm done. Sound that you have found amazing, outstanding, demanding, commanding, you people dancing. Woo! That's a breath taker. Oh, yeah. I produce, aka The Undertaker. You wanna come down to the underground old school? Here's a shovel. Can you dig it, fool? Can you dig it? To the two and one mic check, mass skill blow ill on the mess of steel. That's the grill of the microphone I just kill. Party people, it's your party tag team is through. Whoop, there it is, I thought you knew. Whoop, there it is. Whoop, there it is. Whoop, there it is. Whoop, there it is. Whoop, there it is. Whoop, there it is. Whoop, there it is. Whoop, there it is. Whoop, there it is. Yeah, tag team music coming straight at ya. That's me, the Brain Supreme, and my man Steve Rowland. Bring it back, y'all, bring it back, y'all, bring it back. Here we go. Приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Я у freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380 072 101 22 63, +380 072 101 22 63. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. I'm so fresh, man. Man, y'all scared to do it how I do it. Club. just gotta check. I back it up, cause I don't give a fuck. I don't. If you were lame, that's a shame. You can't hang with us. I'm MC Hammerfly. You can't touch. Nope. J so fly, I should work it. Flight. J's or I be rocking Taylors. I got lots of flavors. My kick game is major. More kicks than the players. Call me up, I'm scoring. Hit it like a free throw. Tongue out like I'm Jordan. Molly, Molly, come swing the thing right by me. Got a joint if you wanna get stoned. Got choppers if they wanna try me. Pro athlete, I'm not no wannabe. Waitress asked how many bottles. I said 23. Put on my J's like me. J's on my feet, you know. J's on my feet, we try. J's on my feet, we try. Yes, sir. So get like me. I stay showing out. My kick game is a beast. I got 30 pair of J's that ain't even been released. Flu game 12, Space Jam 11. All the hype be sick, they gon' need a paramedic. Turn up, turn up, turn up. I get trippy, I stay live. All this purple in my cup, match them great five. I'm so high. I got three bitches that go by. I'm so fly, I'm getting head like a blow drop. Put on my J's to dance the whole night away. I'm naughty by nature like I'm hip hop parade. My hands in the sky, I wave them from side to side. My feet on the floor, I'm about to turn up now. I'm in the club, high up perk, put some shades on. Daddy up, mini skirt with my J's on. In the club, high up perk, with some shades on. Эй, слушай везде, дома, в машине, на улице, в метро, Freak Radio. Как говорят, Brother Peace. Или так, как по-русски, раб в законе. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. All right.